Коллеги, здравствуйте. Меня зовут Николай Владимирович Родюнов. Я вас рад всех здесь видеть. Мы сегодня будем вести секцию «Философия и наука от разрыва к единству». И первые слова, они, само собой, будут словами благодарности. Митрополиту Митрофану хотелось бы сказать самое большое спасибо за то, что, в принципе, нам дали возможность эту секцию, скажем, получить, вести ее. Также отдельное спасибо отцу Сергию за то, что дал нам возможность альманах напечатать, ну и также помог, средствовал в данной секции. Также отдельное спасибо Владимиру Константиновичу Жбирову, собственно, который нас познакомил, скажем, с апатитами, с данным заведением научным, Кольским научным центром. Также Дмитрию Бондареву, моему коллеге, другу, с которым мы развиваем данный проект. И, собственно, хотел начать. Значит, так. Да. Собственно, начал бы я с проблемы, которую мы видим, которую мы очерчиваем в нашем большом спецкурсе «Кузница русской научной мысли». Можно слайд подсветить, Александр? Да. Можно следующий, пожалуйста, сразу же. Да, собственно, сегодня наука находится в том состоянии, когда сохраняется определенный шлейф, связанный с периодом марксизма, да, который у нас в стране давлял 70 лет, и со всей любовью к Советскому Союзу, но с критикой к марксизму, можно сказать то, что взгляд данный, он заужен до позитивизма, грубо понятого материализма, и не представляет никакого метафизического этажа. И вот мы как раз с Дмитрием Бондаревым пришли к такой метафоре, что вот в Советском Союзе был образ ученого как Прометея, как того, кто борется с материей и как бы выгрызает в этой материи то, что ему нужно. Да, как бы это вот образ такого, собственно, да, титана, борца. И опять же, да, он работал определенное время. Сейчас этого образа нету. И вот опираясь на труды немецких ученых, вот Дмитрий как раз нашел очень удачный образ. Это homo creator, человека-творца, в данном случае даже сотворца, то есть того, кто так, немало ни много, но содействует в творении новых вещей в аристотельском смысле поэзиса. И опять же, да, вот здесь как раз на слайде, прошу ваше внимание обратить, инженер, ну или ученый шире, в позитивистской науке, в науке нового времени, он находится между экономикой и наукой. Как раз правильная диспозиция была бы, если бы он находился между наукой и философией, мы считаем. Собственно, как раз-таки вот движение к концептуализации образа человека-творца, хомо-креатора, происходит в нашем большом курсе «Кузница русской научной мысли». И на сегодня он состоит из двух больших частей, то есть вот 44 лекции у нас было прочитано, вот как раз, да, вот выпущен альманах, замечательный. Собственно, также сейчас ведется спецкурс для инженеров, которые работают в сфере ВПК. По большей части там люди заняты в сфере беспилотных летательных систем. Потом тоже про это отдельно скажу. Миссия нашего проекта, а это на самом деле один из, не знаю, самых сердечных, центральных, скажем, проектов, которыми лично я занимаюсь, потому что мне кажется, что у него действительно есть большая перспектива, и даже если какие-то будут небольшие плоды, то это будет большой праздник, в том плане, что мы ставим довольно амбициозные, скажем, планы. Вот. И миссия, она состоит в том, чтобы способствовать открытием в науке и технике, чтобы дать определенный корпус знаний, точнее, ну, как бы сформировать корпус знаний, который поможет ученым ни мало ни много изменить мировую научную повестку. Цель нашего проекта – это обновление оснований научного знания. Задачи проекта – подробный анализ философских оснований современной науки, анализ причин кризиса научного знания эпохи модерна, синтез научно-технического подхода с новыми авангардными методами. Да, как мне думается, актуальность нашего проекта, она еще состоит в том, чтобы дать возможность использовать сильные стороны нашего русского миросозерцания. В данном случае я под русским имею в виду цивилизационный план, конечно, не этнический, ну, в том числе этнический, но шире цивилизационный. И хотел бы внимание как раз обратить то, что у русской цивилизации есть определенная технофилия, если так можно сказать. Да, то есть выражено это как раз в том, что у отца Павла Флоренского, наверное, самый будет яркий пример, его концепция органопроекция, где говорится о том, что неживое является продолжением живого. Да? И опять же, на бытовых примерах это можно подчеркнуть в том, что у нас принято давать имена, например, машине, да, там, автомобилю. А я вот специально спрашивал у своих товарищей, один из Германии, другой из Сербии, там этого нету. То есть, никто не называет там ласточкой или как-то еще, ну, машины, да, собственно. Также яркий пример тому Андрей Платонов, писатель, собственно, который одухотворял технику, и у него паровоз издает гудок, и по гудку герой романа, он понимает то, что там перетянута какая-то гайка, потому что, да, вот этот паровоз, он слишком как-то, ну, чувствуется страдание в его гудке, и вот это отношение к технике, мне кажется, является большим преимуществом, нераскрытым, неосознанным еще до сих пор. Опять же, если говорить о западной философии, то, насколько я понимаю, там есть технофобия как раз-таки. И я ее причину вижу в том, что когда был раскол на западную церковь и на восточную в середине XI века, с тех пор постепенно философия, ну и католический взгляд, скажем, да, остановился на том, что тело является даже нечто чужим для человека. Да, то есть в православии у нас нет такой проблемы. А опять же, примером вот этого отношения к миру, как я это вижу, в католичестве является идея целибата, да, когда священник не может иметь жену и детей. И эта идея доходит до предела как раз в том, что западное мышление католическое, да, которое потом там уходит в протестантизм и так далее, оно отчуждает, видит отчужденным и технику в том числе. Опять же, здесь как культурный пример, это сотни фильмов, связанных с катастрофами, где причиной тому является техника. Там тот же «Терминатор», например, да, «Восстание машин», там вот эти все вещи, связанные с пониманием техники как чего-то чужого и того, что может выйти из-под контроля. Вот мне думается, что как раз у нас в цивилизации такой проблемы нет. И это надо правильно использовать, правильно повернуть, скажем, да, вести определенную работу, чтобы и ученые, и инженера об этом знали. И мне кажется, что действительно здесь будет, как бы, знаете, здесь, мне кажется, есть какая-то и опасность. То есть, вот, опять же, грубо говоря, если ты имеешь какое-то особое отношение к технике, одухотворяешь ее, считаешь ее живой, то, например, ну, там у тебя кончается бензин, но машина может при этом поехать. Это вот, как бы, ну, я просто хочу прояснить здесь свою идею. Но, с другой стороны, при этом же отношении, если ты, например, будешь к технике относиться плохо, то и с полным баком она может не поехать. То есть это как бы палка о двух концах, и здесь нужно быть очень аккуратно, как мне думается. Вот. Собственно, да, еще немножко хотел рассказать о спецкурсе, да, который сейчас идет. Это, так скажем, некоторое приземление наших идей, которые вот, мы с Дмитрием развиваем уже третий год, получается, на Дроннице в Новгороде. Нам удалось через организаторов, через Алексея Чадаева, Александра Любимова, скажем, дать некоторую рекламу нашему спецкурсу. И вот сейчас мы находимся на шестой неделе, когда мы его читаем. Там есть темы, как раз связанные с восприятием техники в русской цивилизации. Есть темы, посвященные непосредственно аэрократии. Ну, потому что, как я сказал, да, там где-то две трети специалистов – это те, кто заняты в сфере беспилотных летательных аппаратов непосредственно. Также мы говорим о том, как фантастика является проводником для осуществления идей. Коротков Николай читает лекцию об этом. И вот у нас еще будет специалист из одного военного учреждения. Он нам расскажет на следующей неделе про отличия в инженерной мысли русской, японской и немецкой. Ну, немецкая, она как типичная для европейской в данном плане. Вот. Собственно, опять же, да, что мы хотим от этого всего? В идеале, само собой, это та ситуация, когда ученый-инженер получает возможность посмотреть на свою предметную область по-новому, то есть он из нее, ну, как бы, чтобы он сделал, чтобы он получил эту возможность посмотреть по-новому, как раз мы даем ему определенные материалы в надежде как раз на то, что он сможет как бы отстраниться, скажем, да, выйти из рутинного сознания, которое обычно, собственно, есть у всех специалистов, которые долго в этой области работают. И, возможно, мы надеемся, что как раз будут какие-то технические решения, либо комбинации старых технических решений, которые будут являться новыми. Да, то есть это такая вот у нас ставится цель. Для этого, помимо лекций, мы как раз интеллектуально, так скажем, в общем, мы также будем просить наших учащихся коллег написать эссе, и в дальнейшем самые лучшие эссе развернем в научные статьи, как раз там с помощью наших преподавателей. Вот, соответственно, приземление нашего проекта может также происходить на других площадках. То есть, в общем-то, предприятие, это может быть, ну, как, скажем, ну, в целом промышленное предприятие может быть, или научное предприятие. Мы с удовольствием хотели бы, поработали бы как раз с теми, кому это было бы интересно. Да? То есть, опять же, там, предположим, если это было бы предприятие ВПК, то можно просто под него профильно разработать программу, исходя из специфики его работы. Вот, собственно, коллеги, я проговорил, наверное. Спасибо. Ну, передам слово Дмитрию Евгеньевичу. Здравствуйте, коллеги. Я хотел... А вот Александр вроде как регулирует громкость. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну, давайте... Нет, там надо нажимать. Мне сказали, здесь не надо нажимать, надо просто... Да, просто... Ну, главное, чтобы еще слышали те, кто на связи у нас. Да. Ну, ладно, я начну. Вроде как динамики работают. Значит, меня зовут Бондарев Дмитрий Евгеньевич, я сам инженер. Ну, у меня два образования, философское образование у меня и техническое образование. Я дополню то, что сказал вот Николай, мой коллега, в качестве приветственных слов и обозначу общие контуры вот нашего этого проекта. Значит, также в первую очередь хотел обязательно сказать слова благодарности. Повторюсь, значит, Владыке Митрофану, отцу Сергию большое спасибо, Владимиру Константиновичу Жирову. Да, то есть это те люди, благодаря которым, в принципе, возможно, что мы вот в рамках феодалитских чтений мы открыли новое направление, мы здесь сегодня собрались и имеем возможность вообще поднимать такие темы и их обсуждать. Значит, проект наш родился с тем, что мы постулируем некий кризис научного знания. В чем выражается этот кризис? Что у науки нет некой своей телеологии, то есть у науки нет некоторой цели. И многие науки настолько раздроблены, что они начинают противоречить друг другу. Значит, это происходит из-за того, что нет некоторого метафизического измерения в науках, которые могли бы их объединять. Какой пример можно привести, когда это было? Например, в Советском Союзе, также Николай очень правильно упомянул, да, то есть была идеология, которая пронизывала все сферы общества, да, и политическую, и экономическую, и социальную, и научную, да. Даже в квантовой механике были две интерпретации, да, что там якобы мир, что якобы вот квантовая механика постулирует такой идеализм, что от наблюдения зависит исход эксперимента, а была вот материалистическая трактовка квантовой механики, что, то есть первая говорила, что мир непознаваем, а вторая говорила, что мир познаваем. То есть мы видели, что была некая метафизика, которая объединяла науки. И сейчас мы этого, к сожалению, не видим. То есть вот с 91 года, да, действительно нету какого-то чего-то, ну, нету идеологии, нету чего-то такого объединяющего, что могло бы поставить цель. То есть цель, которая бы пронизывала бы все науки и их объединяла. Значит, науки, вот тут одна из проблем, что науки не имеют общего метафизического основания, так как метафизика определяет парадигму и как результат горизонт в принципе научной мысли. Да, метафизику, и метафизика не только задает горизонт мысли, она также формирует, в принципе, восприятие человека. То есть метафизика научная, она формирует научную картину мира. То есть это не просто люди используют науку как метод, а оно посягает на то, что человек действительно воспринимает мир как некий набор неких определенных научных понятий. То есть буквально он начинает созерцать вот эти созданные объекты, ну, в рамках науки, да, он начинает созерцать действительно мир. Значит, также, если упомянуть, вот кроме советского периода, когда еще, в какой еще науке вот был вот этот метафизический этаж? На самом деле, если мы очень так грамотно будем с философских позиций исследовать, ну, историю философии, например, возьмем философию там, Ньютона или Декарта или Лейбница, то мы посмотрим, что их полностью наука построена на философии. Да? Например, мы знаем, что Ньютон считал себя богословом. Сейчас не будем вступать в дискуссии, действительно, там, прав он был или не прав, но он был алхимиком и был богословом на самом деле. И только наука, это, она отражала его метафизику. Также, если взять Декарта, да, Декарт тоже он считал, что есть, ну, это был, как философия называется, деизм, что есть бог философов, да, вот есть философы, самые мудрые люди, а есть как бы мудрейший из всех мудрейших, это как бы Бог, считал Декарт. Или взять у Лейбница тоже, вот его монадология, да, что мир состоит из некоторых монад заключенных, самозамкнутых на себе, атомизированных. И тем самым он описывал, что также он придумал двоичное исчисление, да, что любое число можно представить из нуля и единицы. Он считал, что Бог постоянно из нуля творит единицу. Да, и тем самым он обосновал двоичное исчисление, которое, кстати, легло впоследствии в основании программирования. Да, мы это тоже прекрасно знаем. Хотя об этом редко говорим. Ну и вот такой вопрос мы ставим. А может ли быть русская наука? Да, то есть вообще наука, может ли она иметь национальный аспект? Да? Поначалу кажется это странно, да? Потому что, ну как, что есть китайские формулы, есть американские формулы, нет, мы считаем, что все научные открытия, они как бы, ну, всемирны, они глобальны, то есть формулы в Китае такие же, как и формулы в России или в Северной Корее, но если мы посмотрим на то, как ученые используют их, какую технику они создают, какую архитектуру они создают, какие дома они строят, то мы с уверенностью можем сказать, что есть севернокорейская наука, есть китайская наука, есть западноевропейская наука, и, соответственно, есть советская наука, мы ее так и называем, да, и, соответственно, встает вопрос, а есть ли русская наука? Поэтому одной из целей, одной из проблем, которые мы ставим, какие задачи мы, какие пути решения для этих задач мы предлагаем, что наука должна быть вписана в некоторый цивилизационный, вот как Николай правильно сказал, некий культурный контекст. Да? Как это сделать? Для этого нужно исследовать, как устроено, в принципе, сознание, ну, верующего человека, или, можно сказать, шире, человека, который мыслит метафизически, как философ. Да? Вот, например, метафизика построена на том, что человек, в частности, видит целое. Вот это принципиально. Любое, взять мифологическое мировоззрение, религиозное мировоззрение, мировоззрение философа, да, он в частном видит целом. Соответственно, наша наука должна быть такой, чтобы в частном видеть целое. Ну, я сейчас уже заканчиваю. Также вот роль техники. Да, вот тоже Николай верно обозначил. Роль техники, она, в принципе, проблемная роль. Если мы действительно возьмем западных философов, ну, особенно немецких, там, Хайдеггера возьмем, но там сплошная критика техники. Да, действительно, она вырождается в технофобию, и действительно, что мир идет к концу света с помощью техники. Техника, как у Хайдеггера, да, это уже некий постав, то есть техника как некоторый посредник между миром и человеком. И это действительно так. Когда мы останавливаемся, смотрим на прекрасный закат, мы не в памяти хотим удержать этот момент, а мы достаем телефон и фотографируем. То есть мы замещаем, то есть техника замещает нашу память. Мы едем на машине, едем по навигатору, а на самом деле мы просто перестаем ориентироваться в пространстве сами. Это уже навигатор нас ведет. И вот такое вот замещение действительно есть. И это, конечно, негативный аспект. Но... Опять же, как вот сейчас мы в состоянии вот специальной военной операции, да, нам сейчас очень сильно нужен некоторый технический подъем, да, в сферы, военно-промышленной сферы и любых других. Поэтому нам нужно сделать упор на философское осмысление техники. Как это сделать? Есть русские философы, опять же, отец Павел Флоренский. Вот к нам на конференцию вот должен приехать Андрей Сафонов из Калининграда. Вот он специалист по отцу Флоренскому. Вот он нам тоже это очень хорошо об этом расскажет. Например, вот тоже Николай Верн сказал, что, как говорил Флоренский, сейчас могу недословно говорить, но он говорит, что если я верю в Христа, тогда я не могу исключать какие-то сферы знаний вообще. То есть я должен все интегрировать в себя, да, и в том числе и науку. Так считал отец Флоренский. Ну, Андрей Сафонов, он меня поправит. Соответственно, какое вот философское осмысление техники, например, есть у отца Флоренского, например, у Алексея Федоровича Лотева, да? И, кстати, даже у некоторых немецких философов тоже есть некое позитивное отношение к технике. Это, например, было у Эрнста Юнгера, вот когда он написал свой знаменитый трактат «Der Arbeiter», да, этот рабочий. Ну, хотя, конечно, потом, под конец жизни он уже потом критиковал все же технику, но так или иначе нужно технику сделать частью мировоззрения, то есть не сделать ее как бы законодателем нашей жизни, да, а нам нужно ей найти особое место и вписать в наше культурно-цивилизационное мировоззрение. Да. То есть нам не нужно это отвергать, не нужно ставить это на первое место, а нужно это очень верно интегрировать. Ну, также хотел сказать, что одной из также целей нашего проекта — это дать некоторое вдохновение для ученых. Мы поднимаем такие вопросы, как сочетание науки и поэзии. Да, вот Валентин Игоревич Чередников, скорее всего, будет, у него получится будет докладывать, у него как раз вот тема — это наука и поэзия. Вот Олег Георгиевич Бахтияров здесь присутствует. Также он работает вот с самим смыслом, да, то есть как образован смысл. Вот когда мы начинаем использовать ту или иную формулу, например, или тот или иной концептуальный аппарат, мы сразу же по инерции начинаем его использовать, то есть уже формализованные структуры мы по умолчанию их используем, чтобы достичь какого-то результата. Да, а здесь вопрос такой, сделать шаг назад. Действительно понять, как образован смысл и как образовано вообще понятие. Потому что понятие — это уже некая формализация чего-то. Да? Тоже Олег Георгиевич тоже меня поправит, если я в чем-то как бы не совсем точно передал вот вот эту мысль. Вот, соответственно, вот работа именно со смыслом тоже является очень важным. Что нам идет на помощь в таком случае? Такая философия, ну, вот и психоаналитические исследования Олега Георгиевича, также феноменологические исследования, ну, есть философия, целое направление, феноменология, неокантианство, они как раз-таки задают вопрос, как формируется объект и вообще понятие какой-либо науки. Ну, там, даже еще до разделения на гуманитарные и до разделения на естественно-научные. Соответственно, в качестве приветственного слова я бы хотел бы сейчас закончить и сказать такую фразу Фрица Габера, вот, Нобелевского лауреата. Я процитирую. «В мирное время ученый принадлежит всему миру, а во время войны — своей стране». Спасибо. Я бы еще хотел добавить один момент насчет техники, поставить определенную границу, да, потому что сейчас очень много современных философских течений, они связаны с трансгуманизмом. Да. Это не наша история как раз-таки. И вот чему мы говорим «да»? Например, экзоскелет, предположим. Да, если его человек использует для того, чтобы, там, не знаю, строить, летать и так далее, пожалуйста. Если идет вживление чего-то в организм человека, это нет. Это строго нет. Как раз таки, потому что это уже стирает, так скажем, границы. Так, появляется вопрос, а человек ли это уже, да, после того, как он что-то в себе там вставил, предположим, в мозг для улучшения памяти и так далее. Нет, это путь как раз-таки гибельный, но использовать технику да, как раз как помощника, это пожалуйста. Вот мне кажется, да, вот пример с экзоскелетом, он такой яркий, да, или там протез, например, если человеку нужен, ну, само собой, это нормально. Вот, хотел такую вещь добавить. Ну, тогда мы двигаемся дальше по программе. Да, вопрос, пожалуйста. Коллеги, слышно? Да. Коллеги, ну, большое спасибо за доклад. Ну, у меня такой вопрос. А насколько вот это вот, ну, я понимаю, что нам нужно наше осмысление, но насколько оно будет специфически нашим? И действительно, вот уже в мировой опыте философии есть разные линии. Есть и техноалармизм, о котором вы говорили, но есть и техноутопизм. Да, ну, и, собственно говоря, я не согласен с вашим трактовкой хайдеггерского понимания техники. Если следовать статье «Отрешенность» его, Гелассенхайт, ну, извиняюсь, если вы немецкий, Михаил, не бейте меня, вот, ну, там, спокойствие или хладнокровие, как бы, как его формула, пользоваться, но не попадать в зависимости. Такая какая-то эпикурейская. Ну, понятно, что нужно что-то осмыслить, поставить какие-то пределы, но в чем тут это специфически русский? Ну, понятно, что мы, как русские люди, должны опираться на нашу мысль, да, это логично. Но именно называть это русским осмыслением, вот тут у меня такой вопрос. Максим, большое спасибо. Мы дойдем потом и до русской математики. Ну. Хорошо, спасибо большое, Максим. Ваш вопрос понятен, я бы ответил так. Ну, возьмем самый простой пример, русский космизм. Но это же чисто русское явление. Это же вот как раз-таки синтез некого ну, религиозно-мифологического и такого научного. Потом отец Лоренский, он же был в математической школе, он же был учеником Бугаева. Они же там построили целую математику на идее прерывности. Они как раз-таки с Лейбницем, то есть Лейбниц строил свою метафизику на непрерывности, а они именно строили математику на прерывности. То есть мнимые числа тоже Флоренский, он говорит, что есть мнимая единица, что она это не просто абстрактное некое число, а что это совершенно нормальная мера длины. Ну, это его ранняя работа, да, ему там было 23 года, по-моему, что это мера длины некого потустороннего мира. Опять же, вот он и синтез. То есть формулы работают, можно вычислять и создавать технику, да. Но смысл, некую интерпретацию научному факту, да, можно дать совершенно какую-то другую, иную. Вот, коллеги, давайте, наверное, продолжим спасибо. Нашу секцию. Да, спасибо за вопрос, очень важный. Роман Викторович Светлов с докладом «Наука в представлении Платона и Аристотеля». С большим удовольствием вас слушаем, Роман Викторович. Дорогие коллеги, добрый день. Очень рад вас видеть. Спасибо за возможность выступить. Даже погромче сделайте, пожалуйста. Очень рад вас видеть. Спасибо за возможность выступить. Надеюсь, что слышно. Вот. Я хотел бы попросить возможность включить презентацию. Есть такая возможность, коллеги, у нас? Да, да, Роман Викторович, вы можете продемонстрировать экран, мы вас хорошо слышим. Так, ну, вот я вывел на свои небольшие выступления, презентации в небольшое выступление. Там будет немного и про Платона, немного и про Аристотеля, конечно же. И здесь, может быть, не столько про русскую науку, сколько про то, что происходило в Европе в эпоху начала нового времени. Но прежде я все-таки хотел бы, с вашего позволения, отнестись, отреагировать к некоторым очень важным, интересным и провоцирующим мысль тезисом, которые были высказаны в вступительных словах. Мне все-таки кажется, я свою частную точку зрения здесь, правда, могу предъявить, лишь что, конечно же, когда мы говорим о современной науке, которая, в общем, насквозь технологична, и она сейчас является и технологична, и экономична, и финансово-политически имеет фундаментальную силу, в нашем мире, который иногда недаром называют эпохой когнитивного капитализма, когда мы говорим об этой науке, она все-таки вольно или невольно, ученые, входящие в современные научные лаборатории и так далее, разделяют некую метафизику. Далеко не всегда замечают, что есть некого рода установки, они зачастую неписанные установки, которые и выделяют современного человека, которого готовы считать ученым, которого не готовы считать ученым. С этой точки зрения мы, в общем, не ученые с вами оказываемся. А именно установка, в первую очередь, антителеологизма, отсутствие целесообразности, целеполагания существования мироздания. и, соответственно, которая базируется на концепции эволюции, причем не только эволюционной биологии, но и эволюционной космологии. То, что считается современной наукой даже не гипотезой, не теорией, а реальностью, против которой нет здравого смысла возражать, любые возражения против этого здравого смысла ставят ученого в несколько такую косвенную ситуацию, маргинальную ситуацию. Да, конечно, он гений, но там со своими теологическими представлениями он, конечно, перегнул палку. Много примеров этого можно приводить. Но при этом вот, принцип эволюционизма и антителеологизма – это не просто некая научная установка, это сама по себе метафизика с своими собственными онтологическими обязательствами, которые, конечно, требуют прояснения. Они не менее фундаментальны, на самом деле, чем онтологические обязательства верующего разума, телеологического разума. Но это отдельная тема, которая, может быть, требует отдельного обсуждения. А я, с вашего позволения, может быть, немножко в иронической форме, но, тем не менее, поговорю о математике. Математика, конечно же, в наше время – это наука наук, это метод методов, который используется в все большей степени в самых разнообразных научных направлениях, в том числе и в гуманитарных науках. Тема Big Data становится очень большой, фундаментально важной. Вот. И ясно, что я не собираюсь выступать против, так сказать, инструментальной ценности математики, против математики как научной дисциплины никоим образом, но я хочу обратить внимание вот на какого рода вещи. Математика – это, помимо того, что это отдельная научная дисциплина, в других научных дисциплинах это инструмент. Тот инструмент, который использует человек, всегда изменяет самого человека. Ну, помните, Фридрих Энгельс высказал, в общем, превратный тезис с точки зрения эволюционной биологии, что труд создал из обезьяны человека. Там все было значительно сложнее с этой точки зрения. Но, тем не менее, только те приматы, если верить теории Фридриха Энгельса, которые были способны к труду, они смогли далее создать общество, социум, разумный социум. Точно так же дигитализация и бигдата, которые используются активно в Европе, но по большому счету с начала научной революции 17-го столетия, она также видоизменяет и социальный горизонт человека, видоизменяет и самого человека. Ибо, повторяю еще раз, инструмент, который мы используем, оказывает обратное воздействие на нас. А как было раньше? Вот, как было во времена условно Аристотеля, в эпоху науки Аристотеля? Когда же Аристотеля потеряли? Ну вот картинка, которую я вам изобразил, такая позднесредневековая картинка, связанная с известным преданием в средние века, собственно, созданным об Аристотеле и куртизанке Феллиде. Так, сейчас будем переключать. Вот. В XII веке сложилась притча об Аристотеле и куртизанке, которая сводила с ума юного Александра Великого. Аристотель был воспитателем Александра. И вот вместо того, чтобы слушать Аристотеля физику, метафизику и учение, ну, слова такого не было, философию в целом, этические лекции, соответственно, Аристотеля политические какие-то, его представления риторические и так далее, вместо этого он увлекся этой куртизанкой и по молодости никак не мог от нее отвлечься. Феллида согласилась оставить будущего завоевателя, лишь если воспитатель Александра позволит взнуздать его и покататься на нем. Вот средние века, в эпоху Возрождения, довольно много таких картинок, где куртизанка, которая изображала зависимость от моды своего времени, соответственно, катается верхом на седобородом мудреце Аристотеля. Но суть притчи многообразна. Значит, это и некого рода гендерная месть. Если вы помните, в первой книге «Политики» Аристотель, ну, достаточно скептически относится к женщинам, полагая, что они не способны руководить сами собой, поэтому требуют разума мужчины в качестве руководителя, хотя они способны управлять хозяйством и рабами. И иллюстрация реальной силы естества человека, который способен оседлать даже мудреца. Такая вот ироническая притча средневековая. К тому же фюсис, греческое одно из центральных понятий Аристотеля. Но не произошла ли именно эта история с аристотельской научной концепцией причинности? Той самой... Роман Викторович, у вас звук пропал. Не произошла ли? Слышно ли меня сейчас? Роман Викторович, очень плохо слышно. Так, я приближаюсь к микрофону. Сейчас лучше слышно? Да. Прекрасно. Значит, мне надо быть рядом с микрофоном. Итак, не произошла ли эта самая история, а именно история, связанная с тем, что некая природа оседлала мудреца, не продолжает та же самая история с аристотельской концепцией причинности? Ну, собственно, концепцией, которую сам Аристотель считал единственно научной, и которая таковой считалась в течение, ну, как минимум, 16 столетий, начиная с эпохи переоткрытия Аристотеля в первом веке до нашей эры до эпохи, собственно, начала модерна, до 17 века. Ну вот, собственно, Аристотель, как известно, предложил четыре причины, которые, с его точки зрения, являются научной формой объяснения всего того, что находится в области возникновения и уничтожения, то есть в сфере физики. Первая причина – это форма. Форма – это то, что есть вещь сама по себе, то, что есть предмет сам по себе. Это некого рода, так сказать, его интеллектуальная составляющая, которая, правда, не существует нигде отдельно от предмета, кроме как в нашем мышлении. Эта причина превратилась в новое время, синонимом общего понятия, как элемента интеллектуальной деятельности. То есть она сведена, оказалась исключительно к нашей познавательной деятельности. Она утеряла свою вовлеченность в присутствие в природе. Вторая причина – материя, материал, то из чего. Стала обозначением субстанции мироздания. Теперь материя в материалистических воззрениях является чем-то самобытным, эволюционирующим и первичным по отношению к интеллекту. Помните основной вопрос философии марксистской: что прежде, бытие или сознание, материя или идея? Прыгаю через третью причину специально, четвертая причина – то, ради чего. Вот тот самый телос, отсюда телеология, вообще перестала иметь всеобщий характер, став лишь регулятивным правилом разума, по словам Канта. И даже в таком статусе в 20 веке подвергается идеологической критике. Достаточно посмотреть на Карла Поппера, который утверждал, что любое объяснение сущего, исходя из признаков телеологизма, становится основанием для разного рода опрессивных властных отношений, отчуждения человеческой природы и, в общем, является чуть ли не синонимом закрытого общества, в отличие от открытого общества либерального. А вот третья причина – то, через что, да, то диати, причина возникновения, обычно говорят, причина движения, имеет двоякий характер. Возникновение по природе, ну, это ситуация, когда причина имманентна той природе, которой принадлежит живое существо, то есть природе вида, которому принадлежит живое существо. Семя родителей, семечко дерева. И возникновение по искусству. Причина трансцендентна в таком случае. Ну, как вот мы видим, тут что-то столяр изготавливает. Здесь замысел мастера-создателя является чем-то, что отличается явно от того дерева, из которого вытесаны досочки, которые в данном случае используются. При этом природа и искусство не противоречат друг другу по Аристотелю. Но искусство в одних случаях завершает то, что природа не в состоянии произвести. Других же подражает ей. Это как раз то самое, о чем говорилось на вступительном слове. Искусство подражает природе в известной степени, а с другой стороны, ученый, инженер, который он создает что-то новое, то есть некая потенция, которая в природе содержится, но не которая ею самой сама по себе реализована быть не может. Но очень важный момент здесь – это замысел или размышление Дианы, благодаря которому мастер может воплотить форму в материи. Ну вот, собственно, этот замысел сравнивался еще Платоном с мышлением геометра, а бог-создатель, мастер, демиург у Платона, который упорядочивает материю в соответствии с идеальным первообразом, действует как раз как математик-геометр. Платон, напоминаю, несмотря на весь свой идеализм, является в сфере физики атомистом, но атомы у него имеют совершенный математический стереометрический характер. Все упорядочивается благодаря числовым пропорциям, простейшими фигурами, треугольникам, которые создают, из этих треугольников создаются объемные тела. Вот мы видим с вами, соответственно, октаэдры, додекаэдры и прочие тела, соответствующие природным стихиям, и в том числе пятой сущности, космосу в целом. То есть на уровне вот это атомическом, на уровне атомном, на уровне нижайшем, простейшем, перед нами появляется математика. При этом Платон начинает историю создания мира в Тимее с фразы: «Нам приходится довольствоваться в таких вопросах правдоподобным мифом, не требуя большего». То есть математика — это лишь правдоподобие, хотя и самое правдоподобное из всех, не истина. Это модель, но не сама реальность. Аристотель пишет о математике. Точность, именно математическую точность, нужно требовать не во всех случаях, но лишь для предметов, в которых нет материи, то есть для абстрактных предметов. Таким образом, этот способ не подходит для науки о природе, ибо природа во всех, можно сказать, случаях связана с материей, которой математикой не исчисляется. Природа — это сфера не только динамических, но и статистических законодательств, законов, то есть тех законов, когда нечто случается, но с 80%, так сказать, вероятностью. Ну, как вот та самая осень, которую мы наблюдаем сейчас в Петербурге, вот она, наконец, склонилась в сторону ноября, но большую часть этого года это было индейское лето или бабье лето, а не привычная нам осень. Но, тем не менее, это все равно осень. Вывод. Математика хороша для ремесла и создания вещей по искусству. Она хороша для правдоподобного описания реальности, ибо соответствует нашей, человеческой, рассудочной способности, способности моделировать проекты, вот этой самой Дианой. Но конечная истина сущим она не дает. И природное, то есть само из себя существующее, а не из иного, как в случае искусственных вещей, с ее помощью не создать. Она только доводит до конца то, что не доделывает природа, создает то, что потенциально заложено в природе, но не противоречит природе, и само природное она не создает. А что было в средние века? Ну вот в книге «Премудрости» Соломона, как известно, говорится: «Ты все расположил мерою, числом и весом». В общем, богословы, в сущности, использовали, толкуя этот стих, модель Аристотеля и Платона, перенеся ее на божественную деятельность, говоря о замысле мироздания, который был у Бога, и потом оказался реализованный в материи. То есть мир по особому искусству Бога возникло, и нет того, что появилось бы самопроизвольно. Первый природный контекст причины возникновения Аристотеля уходит в прошлое. Но значит ли это, что акт творения невозможен без нашей человеческой математики? Нет. Вот здесь просто-напросто тексты из Августина, фрагмент из Августина, который говорит, что мера есть мера без меры, с которой сообразуется то, что от нее происходит. Сама же она происходит ниоткуда. Есть число без числа, согласно которому все образуется. Вот. Тот, кто знает имена меры, числа и веса в их только видимом значении, тот знает их низменным образом. Вывод. Математика человеческая и божественная не одно и то же. Помимо человеческого видимого, есть искусство Бога, которое сверхъестественно. А тому Бог Августина не демиург Платона и не мастер-ремесленник Аристотеля. Я бы так сказал, что деятельность Бога имеет не только квантитативный, собственно, количественный характер, но в первую очередь квалитативный, качественный характер. Это другая математика, математика более высокого порядка. А что же происходит в новое время? Ну, в общем, как мы знаем, происходит секуляризация науки в том числе. Бог уходит из мира человеческого осмысления мира. Физика постепенно остается без телеологии, без теологии, а потом и без метафизики, начиная с XIX века и без метафизики. Все в глазах ученых того времени распадается, дробится, становится дискретным, то есть подверженным математическому измерению и моделированию. Ну вот знаменитые Джона Донна стихи, вы видите, но все равно удовольствие себе доставлю, зачитав их. Так много новостей за 20 лет, это 1610 год, думайтесь. И в сфере звезд и в облике планет, на атом Вселенная крошится, все связи рвутся, все в куски дробится, основы расшатались, и сейчас все стало относительным для нас. Бог ушел, меры и число остались. Ну вот я вам здесь привожу несколько цитат из замечательных авторов. Николай Кузанский предсказывает будущее, будучи самим, между тем, кардиналом при папском дворе. Самыми надежными и самыми для нас несомненными оказываются поэтому сущности более абстрактные. Таковы математические предметы. Недаром именно в них мудрецы искусно находили примеры умопостигаемых вещей, и великие светочи древности приступали к трудным вещам только с помощью математических подобий. Правда, Николай Кузанский, конечно, сохраняет представление о том, что наша с вами наука является ученым незнанием, потому что знание сущности бытия, сущности божества невозможно. Декарт, приняв во внимание, что среди всех искавших истину в науках только математикам удалось найти некоторые доказательства и так далее, собственно, математика и становится царицей наук, а природа выражением математического. Спонтанное становится всего лишь непознанным, то есть не записанным математическим образом и не воспроизведенным экспериментальной симуляцией, неважно, реальной или мыслительной. Ну и, соответственно, акт творения новой живой сущности теперь становится проектом деятельности по искусству. Спонтанность меняется на детерминированность и проецируется как цифровое воспроизведение ее функционирования на основании математических способов описания измеримых процессов. На этом выстроена, например, вся стратегия изучения сознания, моделирования сознания во второй половине 20-го, в начале 21 века и создание некого аналога деятельности человеческого сознания в виде того, что мы сейчас называем с вами искусственным интеллектом. Природа человека вернулась. Вот то самое, что было свойственно человеку по Платону, по Аристотелю, его способности познавать мир, как-то к нему познавательно относиться. Математика из одной из человеческих по Аристотелю, по Платону и Аристотелю познавательных стратегий, инструментов, создающих по искусству, стала современной божественной наукой. Природа человека оседлала Аристотеля, того самого мудреца, который, как известно, понимал сущее как некий куда более сложно организованный объект. Но, тем не менее, это та самая реальность, в которой мы с вами пребываем, в которой пребывает современная наука. И, видимо, для того, чтобы с этой реальностью разобраться, нам нужно посмотреть, не отрицая математику, как великолепные инструменты, как отдельную научную дисциплину, но внимательно посмотреть вот на то самое неосознанное, на самом деле, современной наукой, но, по сути, метафизическое, с метафизическими обязательствами основания, на котором она сейчас находится. Это то, о чем был в самом начале нашего сегодняшнего своего выступления. Спасибо большое, коллеги. Спасибо большое, Роман Викторович. Прекрасный доклад. Есть ли вопросы докладчику? Да. Отец Сергей, пожалуйста. Роман Викторович, а вот как же тогда быть с этим идеальным платоновским миром идей, о котором Роджер Пенроуз говорит, да, что этот мир, как бы, математика, да, значит, говорит, Нобелевской премии, говорит, что это платоновский мир идей, как бы он, ну, существует объективно, и, собственно, творчество, математическое творчество состоит, как бы, в соприкосновении математиков вот с этим идеальным платоновским миром. Все-таки вот платоновский мир идеальный, он включал в себя математику, или это было что-то, то есть или математика не входила вот в этот идеальный мир Платона? Ну, это один из, для платоноведения, один из самых главных вопросов. Я так скажу, что если человек, который занимается текстами Платоном и корпусом наследия Платона сейчас, ну, узкопрофессионально занимается, вот он скажет, что тот Платон, который воспринимается в учебниках, который описывается последующими традициями, и о котором говорят даже такие замечательные, гениальные авторы, как Роджер Пенроуз, Нобелевский лауреат, это, конечно, совсем не тот Платон, который Платон платоновских текстов. Но я, с вашего позволения, эту историю оставлю несколько в стороне. У Платона, вне всякого сомнения, математика и математическое присутствует в, так сказать, в возможно, этой самой идеальной структуре мира. Но, повторяю еще раз, на каком уровне оно присутствует? Оно присутствует на том уровне, когда вот некий демиург конструирует нашу с вами материальную реальность. Сами по себе идеи не имеют математического характера. И то, что они трактуются как в современности как некого рода математические объекты, ну, условно говоря, выражение всех этих законов мироздания, показывает специфику современного сознания. То, что тюбингенская школа платоноведческая 50-х, 70-х годов предложила в качестве эзотерического учения Платона такой математический идеализм, это тоже проявление именно современного сознания. То есть, иными словами, математика, и, конечно же, у Платона имеется, но то самое главное, о чем он говорит, это идеи, они не математичны. Спасибо. Коллеги, если нет вопросов, вот Никита Кириллович Синдюков, пожалуйста, вопрос. Роман Викторович, спасибо большое. Насколько я понял, упоминалось, кажется, в отношении Средневековья идея о том, что есть математика человеческая, есть математика божественная, два разных пласта. И человеческая математика есть только аналогия по отношению к божественной математике. Ну, понятно, да, что человеческая математика, она вполне себе работает в пределах человеческого разума и только как бы может намекнуть нам или указателем стать по отношению к божественной математике. Но все-таки вот есть ли у человека какая-либо надежда на то, чтобы тем или иным путем он мог прикоснуться к математике, ну, под которую, я так понимаю, предполагается образ мышления Бога, чтобы он мог прикоснуться к математике божественной? Ну, мы с вами помним принцип известный, да, Фомы Аквинского о том, что мироздание есть аналогия сущего, аналогия энтис, и по аналогии действительно мы как-то прикоснуться с мышлением создателя можем, прикоснуться по аналогии, не всякого сомнения. Поэтому математика, конечно же, не изгоняется никоим образом из средневекового мироздания, да, хотя она уже с этой точки зрения становится одной из важных, но служебных дисциплин. Все-таки средневековое мироздание, средневековая космология — это космология, даже не космология Тимея Платоновского, это, конечно, аристотелевская в первую очередь космология. Вот. А если же говорить о той самой божественной математике, которой как-то можно прикоснуться, ну, собственно, это математика бесконечности, это математика, которая, возможно, тогда, когда наш ум возгоняется, это слово не в негативном смысле слова употребляю, а к созерцанию божественных истин мистическим образом. Это мы, то, о чем говорит мастер Эккхарт, когда обсуждает тему «Унгрунд», это византийские, соответственно, мистические тексты того самого Семена Нового Богослова. Вот, вот в этот момент некое соприкосновение с этой не математической, то есть не человеческой математикой, очевидно, только лишь и возможно. Потому что, по сути, это соприкосновение с замыслом Бога о мире и замыслом Бога о нас всех, в том числе о нас конкретных. Вот, ну и в конце концов можно вспомнить, что так или иначе эта тематика и в других средневековых мистических традициях прослеживается, там в известной степени в суфизме, в каббале и так далее. Спасибо большое, Роман Викторович. Мы тогда перейдем к следующему докладу. Следующий наш доклад. Коллеги, спасибо. Спасибо вам. Следующий наш докладчик — это Александр Куприянович Секацкий с темой «Проблемы реальности возможных миров». Александр Куприянович, слушаем вас. Да, мы вас не слышим. Так, а вот слышно сейчас? Да, сейчас да. Слышим. Да. Ну, прекрасно. Так, ну что же, коль скоро меня слышно, то я приступаю. Ну, моя тема — проблема реальности возможных миров, удивительным образом может служить некоторым продолжением доклада Романа Викторовича Светлова. И, ну, наверное, с несколько иным акцентом. Все же, коль скоро мы говорим о проблемах науки, то и реальность возможных миров, руководствуясь этой идеей множественности возможных миров, отчасти в смысле Лейбница, отчасти в смысле Канта, мы можем рассматривать науку как один из них. И на этом фоне реконструировать или, по крайней мере, наметить логику и реальность иных возможных миров. И буквально два примера, которые могут, ну, пояснить, о чем идет речь. Кант периодически говорит о рассудке, о ином возможном рассудке, чем наш. И поясняет это, например, следующим образом. Он говорит, что человеческому существу или нашему разуму, мир вещей преподносится в состоянии данности сразу. То есть мы схватываем предметность предметов как таковую. И благодаря этому можно даже сказать, что чудо психики дается сразу. Но ведь могло быть и иначе, да? Могли быть и траектории становления, которые в этом случае стали бы помехами для нашего мира данности сразу. Однако при этом, говорит Кант, мы не имеем такого рода данности в отношении причинно-следственных связей. И если нам даны некоторые следствия, нам требуется отыскивать причины совершать несколько ходов в этом направлении. И тогда мы найдем, наконец, причину, которая должна быть доказана, допоказана. Так устроен наш разум. Но он говорит, а что мешает нам представить иной разум, чем наш, для которого причинно-следственная связь точно так же существовала бы в состоянии данности сразу, как для нас предметность этого мира, его интенциональность, не только интенциональность мышления. И мы понимаем, что действительно теоретически возможно представить себе такой разум, иной ракурс или совокупность ракурсов, соседство иного возможного мира. И другой вариант того, что такое иной возможный мир по отношению к науке и даже по отношению к нашему человеческому сенсориуму. Этот пример приводит Дэниел Деннет в своих нескольких работах. Он касается отношения людей и деревьев и звучит примерно так, что деревья, поскольку они существуют в ином хрономасштабе, чем наш, кажутся нам чем-то чуть ли не условно живым. Они слишком медленны, но в силу этого они для нас живописны, они для нас составляют часть поэтического восприятия мира. Но уж больно они медлительны. И, однако, если мы изменим хрономасштаб и на воображаемой съемке ускорим жизнь деревьев, то мы увидим, что при всей своей живописности они ведут нескончаемую войну друг с другом, переплетаясь корнями, пытаются удушить, пытаются перекрыть видимость солнца и солнечного света. Но в нашем хрономасштабе вся эта картинка выглядит как живописный или дремучий лес. И дальше Деннет говорит, а вот теперь мы представим себе инопланетян, для которых мы выглядели бы такими же медленными, как для нас выглядят деревья. Наверняка а и они считали бы нас такими же тупыми, как мы, в кавычках, относимся к деревьям. Никаких выводов отсюда я делать не собираюсь. Я просто хочу сказать, что вот эта логика иных возможных миров, которые возникают буквально шаг вправо, шаг влево, позволяет нам высказать несколько сущностных соображений о том, что есть наша наука и что является, и что могло бы быть буквально по соседству с ней, как некоторые иные миры, ветвящиеся, уходящие вдаль, те, которые мы не можем захватить. И наша наука, как всеобщая форма знания, при таком взгляде несколько тускнеет. Мы опять обращаемся к Канту и реагируем, например, на его известный тезис о том, что мы способны познать только явление. Здесь очень характерна эта такая как бы поправка «только». Всего лишь нур кантовская, с некоторым сожалением сказанное. Но что это значит познать только явление? Конечно же, это означает, что мы, во-первых, имеем дело с теми явлениями, которые уже есть, к счастью, и они легко поддаются всем классификациям и таксономическим делением различного рода соединением. А также мы должны совершить несколько преобразовательных действий, преобразований для того, чтобы невразумительное встречное сущее перевести в категорию явлений. Для этого у нас, согласно Канту, есть специальная способность, которую называют муттервиц, что-то вроде природной смекалки, благодаря чему мы осуществляем такого рода раскадровку мира, где все, что подходит под эту тематизацию явлений, мы оставляем, все, что не подходит, выбрасываем. И в результате мы имеем дело вот с этими удобными строительными кубиками явлений. И, соответственно, трансцендентальный субъект осуществляет с ними достаточно легкие привычные манипуляции. Это и есть наука, да? По большому счету. Она опирается на то, что мы подготавливаем себе поле задач, состоящее из удобных строительных кубиков. Но мы же подготавливаем поле задач и для любых других устройств, в том числе и для искусственного интеллекта. Как бы он далеко не удалялся, он работает или, скажем так, пасется на том же поле задач, которое для него подготовлено. Все, что не имеет формата задачи или явления, ему точно так же недоступно и в большей степени недоступно, как нам. Что из этого следует? Да, мы пока рассматриваем вот тот единственный воплотившийся мир, воплотившийся формат знания, получивший имя дисциплинарной науки или просто науки, понимая, что рядом могут быть другие миры, и пытаясь все-таки хоть как-то на эти миры взглянуть, чем они действительно могли бы быть и в чем они неизбежно нас поджидают. Подготовка невразумительного встречного сущего в формате явления есть фактически не что иное, как подготовка препарата. Это обычно упускается из виду, но мы прекрасно знаем, что, например, биология до сих пор в значительной степени работает инвитро, то есть с некоторыми препаратами, с извлеченными тканями, фрагментированными участками, с отдельными органами, условно говоря, прижатыми стеклом к стеклу. И когда в нашем распоряжении такой препарат, мы знаем, что делать. Мы изолируем тем самым его от недоступных нам связей. И вот перед нами артефакт, типичнейшее явление Аршайна. Ровно так же на самом деле поступает и физика. Если мы обратим внимание на характер экспериментов современной физики, то мы увидим, что она точно так же готовит препараты. В частности, например, экранируются все внешние воздействия, иногда буквально совершенно выбираются какие-нибудь подземные хранилища, укрытия, пещеры, суперэкраны для того, чтобы абстрагироваться от неучтенных и неучитываемых сил. И благодаря этому мы, соответственно, вот, имеем дело с этим препаратом, явлением. Теоретическая абстракция выполняет ровно ту же функцию. И в таком случае, да, наука до сих пор во всех своих успехах и неудачах предстает перед нами как один единственный из возможных миров познания, воплощенных миров, где предварительно приготовленные препараты или априорная раскадровка сущего и происходящего позволяет трансцендентальному субъекту легко перемещаться, ну, сравнительно легко, по своему полю задач, точно так же, как разметка поля задач дает такие же возможности и другим искусственным устройствам. Но очевидным образом здесь имеются пределы, и мы должны констатировать, что наука уже в значительной мере исчерпала свою эту как бы приговоренность к работе с препаратами, с явлениями и невозможность выйти к иным полям познания, к некоторому иному возможному миру. Наука уткнулась в стену, и в каком-то смысле сама ее изначальная интенция оказалась фальсифицированной дважды, в двояком смысле. Ну, первый смысл нам всем видим, к сожалению, да, современная наука совершила в какой-то момент предательство фактичности, на которую она опиралась. И это предательство фактичности, то есть отказ от чистоты эксперимента, от вот того искусства инвитро, увы, слишком характерно. А ведь когда-то, тут можно согласиться с Вольфгангом Гегеричем, с замечательным ныне живущим мыслителем. Когда-то именно фактичность истины была принесена в науку христианству, и вместо такого, вместо, так сказать, языческих регулярностей, вместо всех этих возобновляемых воскрешений, погребений, вместо смывания всех констатаций с следующими констатациями, то есть такого имперсонального мира, христианство утвердило фактичность посредством радикального сжатия воедино, где Сын Божий и Бог, распятый на кресте и воскресший, отождествлен с сыном плотника и плотником из Назарета. И это есть некий факт. И само распятие на кресте есть факт, и само воскрешение есть факт. А коль скоро это есть факт, то, причем факт с большой буквы, то понятно, что все остальные факты тем самым получают элемент сакральности и становятся строительным материалом науки. Это была величайшая санкция, которая позволила уйти от бесконечных повторений, от бесконечных начинаний сначала. Каждый ученый в силу этого всегда мог выйти к переднему краю и, условно говоря, заняться проблемами какими-нибудь метаморфоза насекомых или проблемами просачивания горных пород или воздействия гамма-излучения на бледно-розовые ноготки. И у него всегда было наготове оправдание в том плане, что это факт, а факт священен, ибо мы располагаем фактами, которые прекращают паразитарное отождествление. На этом основании, на этом базисе, на фактах, на фактичности истины, на препаратах и явлениях наука, в принципе, чрезвычайно успешно изымала и исследовала из мира то, что поддавалось такому изъятию и исследованию. Но, как мы видим, в какой-то момент решимость закончилась, сакральность факта, к сожалению, оказалась отмененной. И мы это видим по всем фронтам сразу, начиная от того пресловутого, от той пресловутой подделки и позорной подделки факта с наличием химического оружия массового поражения у Саддама Хусейна, и включая сюда все современные формы капитуляции науки, когда все, что относится к сексологии, сексопатологии, было включено в сферу этики, когда ученые, климатологи, океанологи дали себя запугать экологическому неоязычеству. Ну и вплоть до нашей современной ситуации мы видим, что ученые предали фактичность фактам или не устояли, да, не удержались. Но с другой-то стороны, есть беспомощность в более широком смысле слова, которая говорит нам о том, что, по большому счету, сам по себе этот мир фиксированных явлений, препарированных так сказать, полуфабрикатов познания, действительно исчерпан, по крайней мере, с появлением квантовой механики и дальнейшего развития современной физики, квантовой хронодинамики, с другой стороны, теории суперструн. В результате этого пока еще до конца неосознанного явления, вернее, водораздела, мы получили странную вещь, что познание далеко не всегда, вот то познание, с которым занимается наука, далеко не всегда безопасно для познаваемого сущего. И в отношении левого края диапазона это очевидно, поскольку там работает парадокс прибора и парадокс наблюдателя, и все попытки зарегистрировать, например, квантовые нелокальности, так называемые суперпозиции, приводят к тому, что эти суперпозиции разрушаются. И мы имеем дело с другой реальностью. То есть, грубо говоря, код Шрёдингера теряет свою комплектацию, либо умирает, перед нами труп дохлого кота, либо становится обычным котом, который как бы идет по своим делам. И только, только после этой так называемой декогеренции мы приобретаем макрообъекты, с которыми возможно манипулирование, для которых познавательные акты не разрушают их. Но это левый край. Есть и правый край, где мы вновь имеем дело с полноценным, полномасштабным субъектом, и где вновь странным образом восстанавливается вот эта необычная комплектация, непривычная для макрофизики, механики бильярдных шаров. То есть мир, где существуют субъекты, где нам доступно знание людей, но совершенно очевидно, что это знание принципиально отличается от знания явлений. Невозможно знать людей как препараты. То есть здесь, в этом случае, точно так же мы понимаем, что, например, незаконная регистрация, подглядывание, прослушивание, вмешательство прибора приводит, вообще говоря, к кончине внутренних котов Шрёдингера, что прекрасно описано Достоевским, например, и многими другими мыслителями. Да. И если мы, например, выведываем у кого-то его маленькую постыдную тайну, его внутреннюю стигматизацию, если мы знаем, какие карты на руках у нашего партнера, как бы пользуясь неким условным рентгеном, то, вообще говоря, мы имеем дело, то мы его превращаем в препарат. Мы имеем дело с явлением, да? Опять же. То есть, ну, например, с репрезентативной единицей. Репрезентативная социологическая единица ничем не отличается от других видов препарата. Это втискивание реальности в категорию явлений. И, соответственно, мы видим, что вот наше классическое познание, наши классификации, регистрации, измерения не работают в том мире, где еще не проведена декогеренция, в мире суперпозиций и квантовых нелокальностей, и они перестают работать в мире субъектности, где каждый человек есть тайна, и где, вообще говоря, познание должно включать в себя совершенно иной набор познавательных процедур. И, очевидно, рано или поздно, и мы уже сейчас с этим сталкиваемся, иные возможные миры, в том числе и миры познания, встают на повестку дня. Коль скоро работа с препаратами, явлениями традиционной науки выдохлась, исчерпала себя, и принципиально ничего нового мы отсюда не можем извлечь, да, то, соответственно, перед нами открывается некая иная возможность, а именно возможность обратиться, например, к динамическим узорам. Не к статическим фиксациям, а именно к этим динамическим узорам, где принимается во внимание иновидимость, да, где мы помимо знания препаратов, вводим личное знание, которое в каком, в ином возможном мире не меньшей мере является знанием, чем наше привычное знание явлений препаратов. Закон Ома для участка цепи мы не можем знать лично. Это касается любых явлений. А, например, его сестру, если мы знаем его сестру, мы можем знать ее только лично. В противном случае мы не знаем его сестру. И промежуточное положение занимают вещи, да, в отличие от явлений. И поскольку мое время заканчивается, я просто хочу сказать, что стоит решительно задуматься, да, над тем, что из мира препаратов явлений познание вполне может и должно переместиться к иному способу взаимодействия с познаваемым, где мы, используя иные методы и иной инструментарий, не допускаем разрушения познаваемых нами объектов, субъектов, а, соответственно, применяем иной инструментарий, иные процедуры, исследования которых, на мой взгляд, дело ближайшего будущего. Спасибо. Спасибо большое, Александр Куприянович. Ну, мы перейдем к следующему докладу. Жиров Владимир Константинович с темой «Духовные и материальные последствия десакрализации медико-биологических исследований». Пожалуйста. Уважаемые коллеги, вообще медицинская область, она, ну, кстати, как и сельское хозяйство, наверное, в большей степени. Это область, особенно соединяющая, наиболее коротким путем соединяющая и духовное, и физическое, и, соответственно, легко с этим порождаем. Ну, несколько мыслей великих людей, ну, насчет того, что у нас, так или иначе, мы живем в испорченном мире, вот, которым очень, на самом деле, трудно разделить материальное и духовное. Но вот при этом, особенно... Вот. Но интересно то, что в процессе изучения, научного изучения, в общем, получения истинного знания, ну, получается, что действительно ничего нового, может быть, мы не открываем. Вот на это обратил внимание владыка Василий Родзянко, который сопоставил, изучил работы Хокинга, Стивена Хокинга, ну, великого физика нашего времени, к сожалению, он уже умер недавно, вот. И с великими каппадокийцами их философии во главе с Василием Великим. Ну, сначала о последствиях. Вот редукционизм медицинской науки, он, в принципе, имеет, в общем-то, более негативные результаты, чем где-либо, поскольку речь идет очень о жизни и здоровье человека. Ну, небольшой пример, то, что вот этот разрыв духовного и материального в медицине, который сейчас, в общем, попытки преодолеть есть, но, в всяком случае, как пример того, что они происходят с большим трудом, это психосоматика, которая стала развиваться, ну, относительно недавно. Первый такой серьезный учебник по психосоматическим заболеваниям, он был создан и опубликован в 80-х годах, в середине 80-х годов. Вот. Но при этом надо сказать, что так до сих пор это как отдельное направление, тем более как дисциплину, Всемирная организация здоровья, вот, международная классификация болезней 11 пересмотра, так до сих пор эти психосоматические заболевания туда не вошли, хотя говорят о них много. Да и практически, в общем-то, много известно про них. Медицинская наука пока предпочитает официально не касаться этих вопросов, вот, но уже наметилось строительство моста между медиками и духовенством. Вот, и в основах социальной концепции Русской православной церкви в 2000 году изданы. Это со стороны церкви эта тенденция уже озвучена. Значит, нельзя не отметить, что важным стимулом к этому сотрудничеству положено, с теоретической стороны, положена известная книга «Дух, душа, тело» архиепископ Луки Воина Ясинецкого, который соединял в себе профессии и врача, и священника. При этом Василий Великий, это 17 веков назад, он уже обратил внимание на то, что он вообще интересовался биологией, ну и медициной тоже, что медицина, вся медицинская отрасль таит себе столько возможностей для изучения всего мира и Всевышнего, поскольку, как он говорит, что эту область никто никто в то время, да, про сейчас тоже, может почти то же самое сказать, что никто до сих пор не знает, что человек, собственно, представляет само собой. Но при этом вот это со ссылкой на псалом Давида «Дивно познание тебя через меня». Вот здесь, в общем, Давид, впоследствии его псалом очень часто вспоминал и Василий Великий, то, что вообще на самом деле не нужно, но для того, чтобы познавать главное, нужно копаться в самом себе. Да, полистай там. Так, ну, опять-таки, нельзя не вспомнить одну из крупнейших врачей и священников, соединявшей эти две профессии, архиепископ Лука, воина Сенецкий, вот, когда, значит, в контексте общих проблем, при котором владыка Василий Родзянко, в общем-то, он показал, на самом деле, сходство взглядов великих каппадокийцев и вот недавно ушедшего от нас великого, наверное, по масштабу не меньше Эйнштейна, великого физика Стивена Хокинга. Да. Ну, я думаю, что здесь все знают про не очень-то печальную судьбу Стивена Хокинга, потому что он тяжело болел, но тем не менее, вот тут, значит, он как-то успел жениться, еще детей приобрести. Вот у него одно из серьезнейших заключений, то, что серьезнейших идей, то, что он пытался как-то смоделировать. Вообще, он был атеистом убежденным. А что, собственно говоря, было до Большого Взрыва? До Большого Взрыва, но там, но при этом вот этот барьер сингулярности, то есть расчетного состояния какой-то невероятной массы, температуры, кривизны пространства, которое, по идее, которое должно было как-то быть преодолено, если мы хотим увидеть то, что было до Большого Взрыва. Вот это вот как раз, значит, он с этим сформулировал понятие мнимого времени. Ну, по аналогии с мнимыми числами, корнями четных степеней из отрицательных величин. Я зачитаю. Так называемое мнимое время – это на самом деле время реальное. А то, что мы называем реальное время, просто плод нашего воображения. Вообще-то для атеиста это несколько неожиданное заключение. В действительном времени у Вселенной есть начало и конец. Да, потому что начало связано с барьером сингулярности, а конец – это тепловая смерть Вселенной. Мнимого времени нет ни сингулярности, ни границ. То, что мы называем мнимым временем, на самом деле более фундаментальное, а то, что мы называем временем реальным, это некое субъективное представление. Ну, по мнению Владыки Василия Родзянко, реальность мнимого или перпендикулярного времени, ну, вот, по крайней мере, сильно упрощенно представить себе вектор, который под прямым углом пересекает вектор нашего привычного нам времени. Он предположит, что невозможно научно описывать сложные многоуровневые системы. А мы, собственно, и существуем в таком мире, где системы многоуровневые, включая живых существ и наш собственный организм, с помощью понятийного аппарата, который общий для всех уровней, без того, чтобы не раскладывать его на отдельные частные детали. Ну, тут как уже не один раз говорилось в этом сообществе насчет того, что наука, она наша, имеет кризис, потому что занимается не общим, а частностями. Ну, я сам биолог по образованию, я не медик. Вот, ну, по части биологии могу это подтвердить. Действительно так, особенно систематика, которая, конечно, замечательная наука, нужна, но при этом ученые, так сказать, просто, ну, особенно продвинутых, всю жизнь занимаются тем, что изучают какую-то относительно небольшую группу растений или животных. Ну, вот Григорий Ниский, который был родным братом Василия Великого, вот он прокомментировал, что мы имеем дело, ну, он назвал это иначе, но имеем дело в мировоззрении, в научных теориях мы имеем дело с тематическими пробелами. То есть есть области, которых мы не можем сформулировать их. Вот. Но святитель Григорий Ниский, он комментировал так, что вот эти самые, тут как раз появляется активность отпадших сил. Вот медицинские и аграрные, кстати говоря, науках, вот такие пробелы могут иметь, ну, в общем, весьма неблагоприятные последствия. Но тут была бы отдельная тема для разговора, но как это проявилось в сельскохозяйственных науках, это, ну, прямо, можно сказать, на глазах, это эксперименты Хрущева Никиты Сергеевича, вот, и чем они закончились. Ну, а в медицине... В медицине эти в советское время об этом не обращали внимания, потому что, ну, была тема, которая была, проблема, которая была, я бы сказал, задекорирована с предыдущей идеологией. Вот, но для того, чтобы для сохранения методологической целостности и фундаментальной практической медицины, в современных технологических условиях это все-таки перенесло, что мы уже ближе к концу. Вот, точно. Еще, да, это в обратную сторону. Ой, еще в обратную сторону. Да. Вот. Ага. Ну вот, значит, теперь вперед. Угу. Мотай вперед. Так, еще. Вперед. Конечно, вперед. Ну вот, значит, по понятиям, которые я использовал архиепископ Лука, значит, у нас эти пробелы очень хорошо видны, самое главное, между духовными теологиями, римской медицине, и душевными, значит, психиатрией. В принципе, медицина еще старых времен, она, в общем, как-то медики умели отличать, даже тестировать, вообще, так сказать, выявлять эти различия, но Проблема в том, что сейчас они используют какие-то методы, но в нашем понимании совершенно ненаучны. Ну, с другой стороны, был Дмитрий Евгеньевич Мелехов, который это медик, который написал книгу, он сам сын священника, «Пастырская психиатрия». И он указывал на то, что все-таки есть области, где происходит взаимное проникновение психических и духовных нарушений. В принципе, значит, у нас в основах социальной концепции Русской Православной Церкви она не разделяет. Владимир Константинович, пару минут осталось, 2-3 минутки. Понятно. С этими техникой сношу. Вот, значит, что у нас, что мы имеем в отношениях души и тела? Ну, духовное и психическое, они действительно не разделяются. Они действительно очень трудно разделяются, и наш, так сказать, сосед, в каком степени коллега, это местный священник, отец Василий Данилец. Он все время говорил, что местная психиатрическая больница, но там значительное число людей просто духовно прирожденных. Попытку перебросить мост делал все время Эрнст Кречмер, который с своей книгой «Строение тела и характер», где объяснял склонность к тем или иным психическим нарушениям в зависимости от телосложения. Ну, он оказался непопулярен, потому что все время он сотрудничал с при Гитлере, он сотрудничал, так сказать, с властями, ну и в общем, после этого предпочли не вспоминать. Можно дальше. В нашей стране уже, так сказать, после войны, но, к сожалению, так сказать, попытка психиатрия была значительно политизирована. Но это самое это было, так сказать, дело рук Никиты Хрущева, который, ну, там еще оказался научной подмогой в виде академика Снежневского. Хотя он ученый был крупный, но, так сказать, и тезис Никиты Хрущева насчет того, что только сумасшедшие могут не верить в торжество социализма, ну, соответственно, она послужила спусковым механизмом для того, чтобы и научная, Снежневским была разработана некоторая научная основа в виде учения малотекущих шизофрении. Вот, ну, соответственно, с этим диагнозом уже диагноз ставили многим людям, которые не разделяли тогдашнюю политику. Следующий. Ну и вообще, конечно, полное безобразие. Это было, так сказать, когда душу и дух тоже пытались лечить с помощью хирургических методов. Это лоботомия, которая была весьма которая зародилась в Соединенных Штатах, ну, как положено. Там создал один венгер, получивший Нобелевскую премию. Поэтому, Владимир Константинович, одна минута. Все, поэтому по одному из сценариев этой самой этой операции перерезались в области лобной доли неокортекса, перерезались нейронные связи. Ну, поэтому, соответственно, человек стал спокойный и тихий, там это маниакальные сеть управления они исчезали, вот, а траты на содержание таких больных, это они значительно снижались, это по всей стране. У нас тоже этим побаловались, вот, но так, по счастью, не очень долго, понести лет. Ну, а они тем самым эти методы искалечили много народу. Следующий. Вот. Ну и, наконец, по этой куче тоже можно много говорить. Вообще, эти самые, у нас увлечение хирургическими методами, оно эти самые аппендэктомии, то есть преаппендицит, удаление аппендикса, и удаление гланд, удаление третьих малярств, то есть мудрости. Но нет ничего в организме лишнего. То, что, да, даже после того, что творение Господне было испорчено, вот, но тем не менее, человек до сих пор не может, так сказать, соперничать с системой галактической такой сложности, которые были в настоящее время существуют. Следующее. Вот. Ну вот, существует как бы два подхода. Сейчас я закончу. Два подхода по преодолению этих самых семантических пробелов в медицине. Это по Стивену Хокингу и по Василию Великому. То есть идея сосчитания минимума времени, которая на самом деле, она, ну, сильно, так сказать, связана с активностью от падших сил. Это использование технических достижений медицинских целей. Следующее. Вот. Ну, а по Василию Великому это он апеллирует к первобытной доброте водами, чего растворил в нем человечество. Практически это выглядит, ну, так сказать, то, что это какая-то духовно-нравственная основа для медиков. Но с медиками, кстати говоря, в этом смысле дело иметь проще, с медиками, с военными. Потому что религиозные основы мировоззрения, они как-то, даже те, кто этим никогда не учился, но воспринимают много легче, чем те же самые ученые. Это вот, потому что они не самодостаточные, понимают, что в каком мире живут. Ну, наверное, все. Вот я, к сожалению, тут, видите, тянулся. Дело. Спасибо. Еще раз нажми. Да. Владимир Константинович, спасибо большое за доклад. Я хотел подчеркнуть ту мысль, которая у вас прозвучала. Действительно, как можно лечить душевные заболевания, например, там, таблетками. Да, вот вы на примере с лоботомией это привели. Но мне кажется, это очень действительно важное замечание, да, которое... Просто по определению нельзя для того, чтобы как-то корректировать активность с важнейшей системой, о которой еще говорил Василий Великий, с помощью много более простой химических систем. Ну, понимаете, это методологически, я думаю, это неправильно. Вот. Но, с другой стороны, вот то, что в какую сторону мир движется, ну, видно хотя бы потому, что сейчас очень легко, особенно на Западе используют всякого рода психотропные или нейротропные средства для детей в том числе. Вот. Ну, понятно, что это такое. А ну и, так сказать, замена органов разных. Извините, там столкнулся с суставами. Но это то же самое, что компьютер лезет гаечным ключом. Примерно так я бы сказал. Перейдем тогда к следующему докладу. Есть вопросы к Владимиру Константиновичу? Вот я тоже хотел немножко прокомментировать. Вот, насколько я понимаю, эта проблема, она вот с 9 века идет, когда католики вот не приняли вот трихотомию, да, дух, душа и тело, а православные вот стояли на этом. Ну, вот я задаю вопрос, нет? Там, знаете, да, разные, и то, и другое принимается. То есть это сейчас, некоторые православные говорят только душа и тело, а некоторые говорят трихотомия, это сейчас нет такого. Такого нету, католики православные. Отец Сергей ответил на вопрос, который я вам задавал. И небольшой комментарий, что вот это вот интересно. Вот есть же тоже астрофизик Николай Александрович Козырев. Он тоже предлагал два времени. То есть там было... Причем были разные вихри у этого времени. Одно время направлено... Ну, то есть есть два времени. Одно направлено как бы линейное, да, реальное время. А есть время, которое направлено в другую сторону. И очень интересно, действительно, как у Владыки Родзянко, у Николая Александровича Козырева и у Стивена Хокинга, да, действительно, вот они представляли, что существует еще одно какое-то мнимое время. Козырев все время занимался еще и различными календарями. И вот у него одно из, так сказать, серьезных исследований – это календарь древних ацтеков. Вот там вот сильно похоже, что там описываются принципы, ну, это не действие времени, так не скажешь. Ну, в общем, природа времени связана с вихрями, с обратным течением, многое другое. Вот, ну, как-то, так сказать, далеко от нее. Ну, там, правда, еще и обстановка была, на самом деле, в Пулковской обсерватории, где он работал. Да. Хорошо. Да. Спасибо большое. Хорошо. Перейдем тогда к следующему докладу, а после этого доклада перейдем на кофе-брейк. Значит, Олег Георгиевич Бахтияров. Проект реконструкции современных наук, ограничения существующих когнитивных инструментов и их преодоления. Ну, вот тема реконструкции современной науки, она звучит достаточно чаще, чем дальше, тем больше она звучит. Вот. И в сегодняшних докладах точно так же очень там услышали вот описание тех пределов, к которым наша наука подходит. Нужно понять, что наука – это чрезвычайно эффективный инструмент. Вот она породила тот мир, в котором мы живем, и до появления науки в том виде, в котором мы его знаем, в общем-то, мы жили в мире гораздо более простом, нежели тот, который сейчас создан. Это нужно отметить. Но, тем не менее, наука использует вполне определенные методы, методики, подходы, инструментарии. Вот это приводит и науку к некоторым объектам, которые не описываются с помощью этого инструментария, и в технологии к появлению тех задач, которые относятся к категории нерешаемых задач. Ну, что относится к таким вот предельным категориям науки, предельным объектам, с которыми нельзя работать? Ну, сознание. Сознание как таковое. Не то, когда мы работаем якобы с сознанием, получая те или иные результаты, видимые, проявляемые в эксперименте результаты воздействия, скажем так, на человека, на его мозг, на систему восприятия и прочее. А тогда, когда мы имеем дело с сознанием как таковым. То есть тем, что выходит за рамки конкретных проявлений. То, что скорее начинает описываться в тех антологиях, которые сейчас начинают распространяться все шире. И шире, судя по всему, вытеснит ту антологию, в которой мы сейчас живем. То есть ту антологию, где мы имеем дело с миром, который находится перед нами, миром материи, предметов и прочее, прочее. Ну, то есть тогда, когда мы будем говорить о нелокальном мире сознания, то есть не о том, что сознание является результатом действия физических каких-то систем, нейронов наших и всего остального, о том, что оно существует точно так же, как существует и то, что до недавнего времени называлось миром материи. То, что мы можем сказать, это то, что находится по ту сторону нашего сознания, вот кантовский мир себе. Так или иначе, о котором мы ничего сказать не можем, кроме того, что его действие проявляется в сознании достаточно принудительно. Но способа описания сознания как такового нет, поскольку мы опять-таки должны описывать объект, перечнем свойств, операции, которые можно с ними произвести, вот и прочее, и прочее. Тут всплывала тема времени. Точно так же, в общем-то, мы не можем описать время как таковое. То есть мы описываем события, которые в нем происходят, соотносим это со словами «время», но тем не менее вот само время как таковое не описывается. И, кстати сказать, вот затруднения, которые возникли с принятием науку, разработок Николая Александровича Козырева, имя которого тут звучало, они связаны тоже вот именно с этим. То есть при всем том, что богатый экспериментальный материал, который проистекал из его представления, он действительно есть, в общем-то, и тут несложно это все воспроизвести, даже вот в наших обычных условиях. Но тем не менее это не получило дальнейшего развития, поскольку речь шла о времени как таковом, не о его проявлении, а времени как таковом, из которого уже все эти проявления начинают происходить. Есть явление синхронизма, синхронистические зависимости. То есть тогда, когда мы наблюдаем явление, причинно-следственно не связанное между собой, но явно находящееся в смысловой связи. Опять-таки, материал накоплен достаточно большой, причем он создавался действительно учеными со своим серьезным именем, Камерер, который составил большую сводку такого рода синхронизмов, Юнг, который ввел понятие синхронистической зависимости вместе с Паули. Паули, в общем-то, физик отнюдь, так сказать, не последней категории, который также, в общем-то, работал с накоплением этих фактов. Ну, вплоть до последнего времени, когда точно так же, в общем-то, у нас происходит выявление того, что это есть, но способов выявления синхронистических зависимостей, работы с ними, описания их, моделирования их нет. То есть они не моделируются. То есть явление, которое есть, но оно принципиально находится по ту сторону возможных научной интерпретации, действий и прочее, прочее. Отсюда проистекает, в общем-то, и целый ряд проблематик, которые находятся и в науке, и в методологии, пределы, к которым мы подошли. Так нет способа описания целостности как таковой, моделирования целостности. Самый последовательный цикл работ, который был сделан в отношении попыток моделирования целостности, попытка построения формальной теории целостности, предпринятой Георгием Смирновым, еще начиная с 1977 года, вот, и которая завершилась только лишь признанием того, что для того, чтобы построить формальную теорию целостности, у нас нет соответствующих логических средств. А нет их по той причине, что целостность — это что? Это что такое идеальный целостный объект? Это объект, который описывается, его, который может быть промоделирован только лишь за счет его взаимообусловленных свойств. То есть тогда, когда любое свойство объекта не как перечень от начала до конца, а именно как набор взаимосвязанных, взаимообусловленных его свойств, дается нам, и тогда мы не можем выделить первое свойство, с помощью которого мы можем начинать описывать. Это выводит нас опять-таки на некоторую исходную точку, из которой целостность может создаваться. А эта целостность опять-таки не подвержена работе наших обычных аппаратов, которыми мы пользуемся в науке. Мы можем говорить о наборе тех операций, которые пользуется наука, и когда мы выходим за рамки этих операций, мы сразу попадаем в зону рядом с наукой, паранаукой. Ну, может быть, даже, дай бог, чтобы возникла метанаука, которая объединяет с тобой и то, что касается использования обычных средств и всего остального. Перечень логических операций, которые лежат в основе науки, тоже известен. Я всегда отсылаю, в общем-то, тех, кто интересуется этим, в великолепной работе Александра Зиновьева «Почерки комплексной логики», где у него есть две главы, одна посвящена логической структуре физики, а другая — логической структуре науки. Там дается перечень операций. И за эти пределы, за эти 12-15 операций, когда мы выходим, мы попадаем уже в зону Вне науки о этих операциях недостаточно для того, чтобы вот те проблемы, о которых мы говорим, решить. А технические проблемы, которые возникают по этой причине, целый ряд задач, которые время от времени формулируются, вот, но они не имеют никакого решения. Они имеют они решение потому, что, опять-таки, они нуждаются в других операциях для этого дела. Ну, например, так вот тоже я всегда привожу метафору. Преобразовать, превратить кошку в крокодила, не разлагая на составные части. Проблема нерешаема. А почему проблема нерешаемая? Нет возможности оценить как целостность. С одной стороны, как целостность эти живые организмы, а с другой стороны, нет возможности создать процесс, потому что, опять-таки, процессуальность не описывают. И по этой причине существует вот, за последние 25 лет просто, ну не скажу там вал работ, это 10-12 работ, в названиях которых все время звучит слово «логика», какая-то иная логика. Логика всеединства Вячеслава Моисеева, логика процессуальности Андрея Смирнова, логика целостности Георгия Смирнова, водная логика Дебано. Вот. Ну и достаточно близкие к этому построения, которые, скажем, не используют слово «логика», но тем не менее то же самое, латеральное мышление и прочее, прочее. То есть то, что выходит за обычные рамки, но когда мы выходим за обычные рамки, мы должны поставить перед собой задачу, а каким образом это сделать. То есть наука и технологии используют когнитивные инструменты, построение когнитивных инструментов, что такое когнитивный инструментарий, то есть те принципы, с помощью которых мы производим моделирование окружающей среды, это наука, и преобразование окружающей среды, это уже технология. Но еще состоит когнитивный инструмент. Здесь можно выделить три его уровня, три его аспекта. То есть те операции, которые происходят в нашем сознании, в этих операциях мы должны выделить то, что проявлено в нашем сознании в виде образов, там, мыслей, слов, неопределенных ощущений и прочее, прочее. То, что лежит за этим, то есть область смыслов как таковых. Здесь слово «смысл» тоже у нас звучало, но здесь его нужно просто немножко уточнить. Речь идет о том, что в смысловых теориях сознания используется как понятие амодального смысла. То есть смысл, который лишен чувственных проявлений, а чувственные проявления уже как-то начинают у нас появляться. Наш язык, он построен так, что слова у нас вызывают переживание каких-либо значений и понимание этих значений. Понимание у нас есть, а акт понимания мы описать не можем. Можно описать значения, можно соотнести их с другими значениями, но смысл как таковой не выделяется. Когда мы различаем красное и зеленое, вот описать различие красного, зеленого и синего для слепого от рождения человека мы не можем, потому что нам нечем его описать. Это первичные переживания, за которыми стоит определенный смысл и прочее, прочее. Какие проблемы мы еще не можем решить? Вот те, которые, в принципе, они существуют. Например, существует проблема построения робототехнических систем, которые способны к размножению. Размножению, воспроизведению себя и прочее, прочее. И более того, модели того, как это сделано, может быть, уже построены 70 лет тому назад, фон Неймана, мы это встречаем. А 70 лет так это все тянется и тянется, и из-за того, что там что-то такое, некое устройство может на 3D-принтере воспроизвести какую-то свою часть, из этого не следует, что мы получаем, тем не менее, такого рода вещи, такого рода робота. Мы не можем запустить процесс, который идет к заданному, к заданной цели. То есть для того, чтобы построить какое-то техническое устройство, нам необходимо последовательно его собирать из отдельных частей. Мы его собираем на заводе, но в идеале мы можем себе представить, что мы можем запустить некоторый процесс за счет первичного действия, которое начинает во что-то превращаться. А этого тоже у нас как такового нет. Значит, ну, опять-таки, вернемся к строению когнитивного инструмента. Почему всего этого нет? Смысловые операции у нас проецируются на знаковую среду. Для того, чтобы мы должны, для того, чтобы передать какое-то знание другому человеку, а тем более эти технические операции, которые нужно произвести для получения результата, мы должны его каким-то образом описать. Это знаковые среды, производные от нашего обычного вербального языка, но которые формализованы, которые превращаются в математические формулы, которые превращаются там, в программные продукты и прочее, прочее. Но все эти знаковые среды обладают только лишь одним качеством, которое не позволяет нам промоделировать вот все то, о чем я говорю. Вот они отражают линейно-дискретное строение языка. То есть тогда, когда мы имеем дело с отдельными элементами, с отдельными знаками, которые мы берем, так сказать, из общего словаря этих знаков, на которые выстраиваются в линейную последовательность как таковую. Написать, скажем, целостный процесс, за счет этого мы не можем. Мы не можем адекватно отразить в таком языке, скажем, процессуальность или целостность. Есть ли подходы к тому, чтобы преодолеть, в общем-то, это ограничение? Они действительно существуют, потому что есть целый ряд разработок, и вот те, которые у нас ведутся. Но тогда, когда мы начинаем использовать, скажем, визуальные языки, то есть тогда, когда мы можем здесь непосредственно эту целостность представить, и преобразование, которое можем произвести. А во что это упирается? Это упирается, опять-таки, проблема работы со смыслом. То есть у нас не отработана техника работы со смысловой зоной. Потому что, опять-таки, с момента рождения нас обучают выполнять приказы, так или иначе. И поэтому, когда мы получаем сообщение, нам приходят некоторые сообщения, некоторые знаки, которые у нас провоцируют, скажем так, вот в качестве ответа смысловое переживание. Радикальный подход здесь может быть только лишь один. Ну, не скажу один, наверное, их может быть много, но тот, который видится сейчас, это радикальное изменение самих языковых систем как таковых. То есть в данном случае это звучит как задача построения языков развертывания смысла. Не языков, в которых знаковые системы, словесные обозначения, там формальные обозначения и прочее, дают нам переживание смысла и понимания, а когда первичным становится понимание. Это требует определенных психотехник. Их техник, когда мы переходим к операциям уже не образами, не понятием, а когда мы переходим к операциям смыслами, которые никак не выражены. Возможно ли это? Возможно. Техники такие существуют. Мы работаем с такими техниками. Нельзя сказать, что мы впервые работаем с этими техниками. С ними работают тысячелетия. В любой религиозной системе вы находите определенные практики, которые выводят вас за пределы нашего обусловленного мира. И уводят именно туда, вот этот мир, мир идей, можно сказать, платоновский. Вот мир смыслов как таковой. Когда мы, кстати, говорим о мире идей, мы точно так же говорим именно о мире смыслов как таковой. Ну, то есть это все возможно. Но это всегда находилось только лишь в зоне, которая решала задачу выхода из-под власти обусловленности окружающего мира. В зону нашей смысловой свободы как таковой. Можем ли мы совершить движение наоборот, оттуда, когда мы выходим в смысловой мир сюда? В принципе, да, это задача, которая может быть поставлена, она ставится, такая задача. Вот, и если эта задача начнет решаться, а подходы к этому, как я уже говорил, существуют, то, собственно говоря, тогда мы и получим тот резкий скачок и в описании окружающего мира, в технологиях, в науке, в понимании себя и преобразовании себя, в общем-то, если вы хотите. Вот именно тогда я... И именно это и может служить той основой того грядущего преобразования цивилизационного, о котором многие люди пишут, фазовый переход используется эта тема, там, вот и прочее, прочее, то есть скачок к иному, там, преобразование. То есть тогда, когда мы радикально меняем свои взаимоотношения со смысловой сферой. То есть тогда, когда мы начинаем работать вначале с ней, а потом со всем остальным. Но это выводит нас еще на одну тему, которая совсем не обязательно должна появится в будущем, но тем не менее потенциально она существует. То есть если мы выходим в работу со смысловой сферой, то у нас появляется еще одна возможность работы с порождением смысла. Вот тут вот хроническая проблема реальности, нереальности, иллюзорности или реальности свободы воли, она начинает всплывать уже из философских глубин, так сказать, о чем мы рассуждаем, и переходить от некоторого практического опыта. То есть когда мы начинаем оперировать со смысловым массивом, то у нас появляется, опять-таки, вот скажу, соблазн сначала, потому что возможность — это то, что еще с этим работать, работать и работать. Это акты порождения тех смыслов, которые не проистекают ничего предыдущего. И проблема, которая сейчас, в общем-то, есть, она становится достаточно актуальной, проблема цивилизационная, но скажу, актуальная до начала 20 века. Проблема преодоления цикличности цивилизационного развития. То есть так или иначе мы действительно наблюдаем, что цивилизация, культура обладает определенным циклом, они зарождаются, находятся на высоте и потом постепенно начинают вырождаться. Это касается этнических систем, которые можно сослаться на работу Льва Гумилева в этом отношении, который говорит об этногенезе, то есть не только о культуре генезе, но и об этногенезе тоже. Можем ли мы преодолеть эту цикличность, тотальную цикличность? Только лишь в том случае, если мы научимся порождать те реальности, которые не проистекают из чего-либо предыдущего. Если такого рода направленность работы будет, и технологии, ну, какие-то сверхтехнологии такого рода появятся, вот тогда эта проблематика, с которой мы сейчас сталкиваемся, она и начнет решаться. Не значит, что мы решим все проблемы. Понятно, что появятся свои новые проблемы, свои новые затруднения, искажения обусловленности, но тем не менее движение в ту сторону представляется интересным и соблазнительным, благо, что опять-таки базовые техники создания соответствующих языков, ну, они действительно сейчас отрабатываются. И появляются спонтанные модели таких языков, я имею в виду там РН-язык Романа Михайлова, питерский математик, для которого это не то, что его разработка, а введение, которое у него было, когда он писал текст одной своей книжки. Вот. Но это же визуальный язык, который позволяет нам описывать процессуальность именно как процессуальность, а не как набор отдельных фаз, отдельных состояний. Мы до графика, то есть тогда, когда мы приходим к тому, чтобы использовать механизмы синестезии, для того, чтобы люди начали обозначать в ограниченной знаковой среде, в визуальной среде, в виде пиктограмм, там, те или иные понятия, действия, состояния, прочее, прочее, ну, выражая это в кратких, абстрактных, скажем так, изображений. Так или иначе, когда они становятся общими для группы, представляет собой уже зачаток такого группового языка развития. Вот проблематика, с которой мы сейчас кажется подошли. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Кажется, я уложился в срок, да? Да, уложились. Есть даже пару минут на вопросы, если есть. Вот я небольшой тоже комментарий дам. Очень замечательный доклад. То есть действительно, как сотворить нечто нового, чего никогда не было. Да? То есть как и поставить это на рельсы некоторые технологии. То есть это то, что вот мы решаем в рамках нашего проекта, какое дать ученым вдохновение, чтобы они создавали нечто не из прошлого опыта, а нечто, чего никогда не было. Да? И как понятно, что озарение ученым, оно приходит спонтанно. Да? Но можно ли какую-то закономерность найти, какую-то выработать технологию, да, чтобы эту как бы гениальность, вот эти вот идеи, не реализованные ранее, да, их как бы, ну, в кавычках добывать. Да, и действительно, если мы сможем такую технологию, да, воплотить, тогда действительно мы преобразим, ну, нашу страну как минимум. Спасибо. Тогда идем все на кофе-брейк. И после кофе-брейка сейчас у нас 17:04, в 17:24 мы возвращаемся, и у нас еще 4 доклада. Коллеги, ну давайте начинать, иначе мы так не дождемся. Ага, никого. А коллега наш Алексей Александр. Александр, включите, пожалуйста. Вот, включил. Так. Ага, ну, я бы немножко... Может, ты в трибуне лучше? Ну, во-первых, так, меня слышно? Ага, отлично. Ну, хотелось бы поблагодарить организаторов, в первую очередь, и руководителей секции, да, которые, получается, отобрали, да, мой доклад и доклад Василия Константиновича Жирова. Действительно, наверное, с медиками как-то нам, мы были бы не совсем в дискурсе, и как-то больше, наверное, в эту секцию мы хорошо вписались. Вот, я бы немножко заузил тему заявленного, да, это потенциал китайских развлекательных практик, конкретно Тайцзи и Цигун в адаптации человека к условиям Крайнего Севера. Ну и, ну, понятное дело, философско-социологический взгляд, я не медик. Ну и на примере авторской школы Цигуна Тайцзи, мастера Ван Лина. Немножко вот этот социологический аспект исследования я бы тоже сузил. Ну, потому что по факту оно было не таким широким. Вот, ну, если говорить о терминах, которые употребляются, как бы практика, да, Тайцзи Цуань, дословно кулак великого предела, собственно, Тайцзи – великий предел, одно из понятий древнекитайской философии – и, в принципе, наверное, предшествующей философии религиозно-мифологической традиции, и цуань, кулак, ну, стандартный иероглиф во многих боевых искусствах встречается. Вот, и цуань родилось как боевое искусство, существуют разные версии его происхождения. Понятное дело, что коммунистическая партия Китая с официальной легией коммунизмом, да, она, получается, подвигает, ну, одну официальную версию, да, что это был фамильный стиль семьи Ченев, да, и потом, собственно говоря, потом уже распространился шире. Ну и вторая линия – это как бы даосская версия происхождения этого боевого искусства. Ну и Тайцзи Цуань относится к так называемой внутренней семье. Есть известное разделение относительно китайских боевых искусств. Внешняя семья – яркий пример, да, это образ монастыря Шаолинь, да, с множеством упражнений, повторений, с высокими прыжками, с очень хорошей физикой, с такими жесткими моментами наработки тела, да, получается, того, что физической, специально, то, что на нашем языке называется специальная физическая подготовка. Вот. И вторая линия, это внутренние стили, они акцентированы на другое, То есть такая суть внутренних стилей – это, получается, связывание тела в единое целое, и с другой стороны это, получается, связь движения и дыхания. Ну, как такие стандартные, самые простые примеры. Да, тут, опять-таки, связь с отдыхным цигун, на расширение вдох, да, на подъеме, да, на каком-то опускании или сжатии, получается, выдох. Ну, это самый такой простой пример, да, связи движения и дыхания. Вот, и цигун тоже такой спорный момент. Есть точка зрения у китаеведов, я не китаевед, сам там две позиции, да, что это, в принципе, собирательный термин современный, появился в 20 веке, опять-таки, когда коммунистическая партия взяла курс, поменяла курс, от курса, получается, на борьбу с феодальными пережитками, религиозными феодальными пережитками, на другой курс, получается, не уничтожать, а возглавить то, что можно возглавить и как-то использовать, ну, как для внутреннего потребления, так, получается, и для какого-то внешнего позиционирования. Ну, с внешним позиционированием у них в этом плане хуже. Вот. И вторая точка зрения, что цигун тоже термин древний, он встречается в древних текстах, просто он был не единственным, да, там другие такие, другие термины тоже использовались. Нейгун, внутренняя работа, яньшао, взращивание жизни, вот, ну и другие. Вот. Ну, просто вот как бы цигун там коммунистическая партия КПК утвердила, вот получается он официально принят. Да, двух понятий: ци, энергия, дыхание, воздух, пар, ну и пневма, когда какие-то находят соответствие с античной философией. И гун, работа, или может быть работа тоже не очень такой точный перевод, такой феномен, как гун, это как бы нет такого прямого аналога в русском языке, можно сказать, что непрерывное направленное действие, можно сказать так вот. Вот, ну и общие такие варианты перевода, да, цигун, работа с энергией, воспитание энергии, взращивание энергии и другие какие-то варианты. Вот, ну и, собственно говоря, о потенциале. Ну, вообще это дело, мне кажется, благое, что-то и использовать, да, у наших сейчас действительно партнеров без кавычек, да, если обращение Владимира Владимировича Путина, да, все больше в отношении западных партнеров, партнеры приобретают такое значение, то, что Хайдеггер назвал подмигиванием, да, вот, ну, мы понимаем, да, какие они партнеры, да. Вот, то тут в данном случае восточные партнеры, они нам больше партнеры. Вот. Ну и в данном случае, что мы можем использовать? Можем использовать какие-то современные моменты. В принципе, можно вспомнить один из постов Александра Гильевича Дугина в его телеграм-канале «Адыгач». Ну, пост не философский, пост скорее социологический, по результатам его, ну, как бы под впечатлением его поездки в Китай, да, какие они крутые, какие там небоскребы, нам надо бы поучиться, чтобы вообще как бы не остаться на обочине этого нового многополярного мира, да, чтобы тоже стать каким-то полюсом. Ну, на мой взгляд, нам можно учиться что-то брать не только что-то современное, но и какие-то вот традиционные моменты, опять-таки в контексте тех моментов, которые звучали на пленарной секции, да, потом в каком-то варианте возможном, да, но не воплотившемся, да, миссионерство в Китае. Но сейчас это юридически сложно, потому что православная РПЦ в свое время не сделала нужных шагов, да, как бы как конфессия мы не зарегистрированы. Хотя вот католики, особенно протестанты, активно распространяются, да, в Китае, там буквальный перевод христианства, сияющая религия. Вот, ну и, ну, как бы такой обмен, надо тоже, значит, у них что-то брать, так невозможно какой-то культурный обмен производить, если мы хотим что-то дать, да, например, миссионерская деятельность, надо что-то бы взять, тем более, если что-то полезное. Вот, в чем полезность? Ну, собственно говоря, сами современные представления о массовом спорте, физкультуре и оздоровительных практиках, они являются заложником, ну, тех культурных реалий, которые начали формироваться на каком-то метафизическом уровне, начиная с эпохи нового времени в Европе, и там их воплощение, да, какое-то связано там с деятельностью барона Пьера де Кубертена, вот, и этой волны такого социального явления, которое Гассет назвал «восстание масс», массовизация, они связаны с представлением вот о спорте как о неком соревнований и как неком выражении, да, вот, экспрессии проявления человеческого тела. Вот. Ну, естественно, если ты имеешь какие-то больше возможности выражения, естественно, ты более здоровый человек, да, естественно, если ты имеешь меньше возможности выражения, ты менее здоров. Ну, например, да, как вот эта система тестов, да, оценка физической подготовленности школьников, ну, наверное, человек, который подтягивается, ну, имеет больше возможностей, да, для такой экспрессии своего тела, как 15 раз подтянуться, он воспринимается как более здоровый, чем человек, который может там сделать это 8 раз, хотя это не обязательно так. Вот, то есть вот такой лозунг «быстрее, выше, сильнее», да, и второй момент, да, это есть оздоровительная их польза связывается с представлением о суперкомпенсации. То есть сейчас я создаю некий стресс для организма, потом этот стресс, получается, дальше восстанавливается, да, то есть я сейчас проваливаю, например, запасы АТФ или там создаю микроразрывы в мышечных волокнах, и потом как бы идет суперкомпенсация этого ямки, и получается идет какое-то прибавление. Да, вот такое, такое представление о неком оздоровительном эффекте. Вот. Ну, я уже не говорю о совсем узком понимании здоровья, да, как бы, чтобы поддерживать здоровье, надо развивать медицину, то есть надо лучше лечить больных, может, как-то, ну, но все-таки не доводить человека до такого состояния, что его уже нужно лечить, да, все-таки надо именно оздоравливать. Ну, даже вот такое оздоровительное представление, оно, или оно, опять-таки, связано современное представление о неком лучшем окружении себя внешними условиями, причем это внешние условия, они еще тренды меняются, да, там, или они, там, допустим, национально-культурно обусловлены, да, например, европейская, рекомендованные европейские дозировки витаминов и американские, они будут сильно отличаться, да, то есть получается, там, американские дозировки будут восприниматься, там, европейским каким-то специалистом по диетологии, там, по здоровому питанию, как гипервитаминоз, да, а американский специалист скажет, что у вас там недостаточно. Вот, в этом смысле традиционное китайское представление, связанное, опять-таки, с какими-то в натуре, ну, не натуре, но там советский, наверное, штамп, можно сказать, традиционными философскими представлениями мироустройства, выраженных в том числе понятием «великий предел» тайцзи, это знаменитый его символ, да, рыбы иньян, или, да, или вот иньская тигрица, янский дракон, да, в круге, получается, то есть идея некого баланса, да, который, получается, происходит. И второй момент – это традиционные представления, связанные с понятием, собственно говоря, энергии ци, да, получается, вот, как о жизненной энергии. Ну, есть, я, на мой взгляд, я бы, моя только классификация, попытки перевода этого понятия на современный язык, можно, наверное, выделить три каких-то вот, ну, я бы выделил три таких, да, варианта. Первый вариант, да, что древние китайцы, как авторы переводят, да, первый вариант, древние китайцы имели в виду какой-то параметр, который они называли так. То есть современный измеримый параметр с современными условиями, например, насыщенность крови кислородом. Да, или какие-то другие там, параметры приводят, ну вот это вот ци. А вторая, получается, линия – это, ну, собственно, понимание ци как некой энергии, которая просто она как физическая субстанция, да, ну, или там метафизическая, тонкая физическая субстанция, которая не фиксируется в силу каких-то причин аппаратом современной науки. В принципе, конечно, для того представления, научного представления, которое, в принципе, начинает формироваться с нового времени, возможно, вспомнить знаменитый образ Декарта, да, с его «я сожалею о том, что не могу изобразить свою жизнь как на картине для других такой же ясной», да, то есть мы хотим сделать мир ясным и наблюдаемым. Конечно, с точки зрения такой логики это противоречит, да, вот ненаблюдаемое, там, ну, тоже у них там разные объяснения традиционно китайские, что мы там, врач препарирует мертвое тело, она есть такого живого, но не суть. В общем, такая идея, что есть ненаблюдаемая современными способами энергия, да, как физическая. И третья линия, получается, когда энергия ци понимается как, ну, по аналогии с таким общим понятием, витальность. То есть ее как некой физической субстанции нету, но есть какие-то ее проявления, как измеримые, например, да, там вот та же самая насыщенность крови кислородом, так и получается, ну, неизмеримые, но ощущаемые, например, там, ну, блеск в глазах, да, ну, явно блеск в глазах, например, ну, здоровый блеск, я не говорю блеск в глазах сумасшедшего, ну, какой-то вот, когда глаза у человека блестят, явно это как бы признак большего какого-то внутреннего и внешнего здоровья, чем у него тусклый поникший взгляд или там, да, там явно, когда человек, ну, даже под какой-то проблемой или просто уставший, вот он такой осанкой, да, идет ли он, ну, походка, да, вот такие вещи. То есть это вот третий такой вариант, когда под сыпанием, ну, перевода, да, этого понятия в современный язык, да, ну, это еще такой момент культурной апроприации, потому что, ну, как у них это понятие, как у нас энергия. То есть оно вошло в древние времена, в этот язык, и оно им является как бы понятным. А у нас этот вот момент, ну, надо его как-то переводить, как-то культурно апроприировать. И вот я бы выделил три таких варианта перевода, да, этого понятия. Вот, ну и, соответственно, на вот этом культурной, на пути этой культурной апроприации, да, в этой сфере оздоровления, возможно, какие-то новые возможности. Ну, конечно, возникают некие такие новые риски, да, связанные с появлением каких-то вот там эзотерических учений, да, или же популярностью их, но, соответственно, с другой стороны, возникают какие-то новые возможности, да, применения цигун, даже не обязательно через изучение комплексов, даже там, если там уж так опасаются за духовное здоровье, можно брать 12 утвержденных комплексов. Василий Михайлович, 2 минуты. Вот. Да, а я что-то засекал, ну ладно. Вот, хорошо. Ну, я вот конкретно проводил, если говорить про социологический аспект исследования, то я проводил качественное социологическое исследование. Был использован метод неформализованного интервью. В качестве респондентов выступили старшие инструктора нашей школы. Было взято 4 интервью у них. И также выступили по студентам. Это пока задумка, как студентам, которым я преподаю в нашем студенческом клубе любителей китайских корпоративных практик. Это пока задумка их социологически исследовать. Но те люди, которые со мной в секции занимаются, у них там было взято 3 интервью. Я бы выделил 4 аспекта, которые выделяли как инструкторы относительно своих учеников, так и сами, занимающиеся. Человек начинает лучше чувствовать себя в двух смыслах. Лучше как качество неплохо себя чувствую, а лучше. И лучше, в смысле, лучше себя ощущаю. То есть раньше замечает момент усталости, раньше замечает момент переобъедения, раньше замечает момент опьянения и так далее. То есть может где-то вот там остановиться. Раньше замечает, что ему надо отдохнуть, то есть лучше чувствовать себя в двух смыслах. А второй момент отвечали с повышением жизненной энергии. Это такой самый яркий пример. Глава нашего, у него интервью я брал, Виктор Олегович Барков, глава нашего мурманского филиала, личный ученик мастера Ванлина. У него один ученик из группы старшие, то есть это группа цигун для пенсионеров, бесплатных занятий. Он в прошлом занимался альпинизмом, но у него так служилось, что когда он был таким молодым, здоровым мужиком, он не забирался именно на Эльбрус. То есть туда он ходил там по Алтаю, по Саянам ходил, но именно до Эльбруса не доходил. И как бы он уже все, крест поставил, когда вышел на пенсию, у меня тоже работа была связана с производством. Все, я уже не скажу. И вот 63 года, получается, после 3 лет занятия цигун, он как-то собрался, нашел группу и забрался на Эльбрус. Да, то есть вот это повышение жизненной энергии. Третий момент, который отвечает, это спокойствие, устойчивость, сдержанность. Да, опять-таки, что нас отсылает к возрастному поведению здоровью как к комплексному состоянию не только физического, но и психоэмоционального и социального благополучия. И четвертый момент – это связанный с представлением о мобильности и некой лучшим ощущением баланса. Причем, опять-таки, это вот мобильность и баланс респонденты они отмечают как в смысле физической, так и в смысле какой-то некой метафизической. Так социальной, да, какой-то культурной, да, получается, вот тоже вот. И как физика влияет, да, на какие-то вот социальные аспекты жизни, что связано с социальным аспектом здоровья. Резюмируя, на мой взгляд, можно сделать такой вывод, что китайские оздоровительные практики, на примере Тайцзицуань, цигун, они несут себе значительный потенциал для адаптации человека к условиям крайнего севера, улучшения качества его жизни, повышения адаптивности долголетия, да. Сложно говорить, да, продолжительность жизни, нужны какие-то глубокие медицинские исследования, медико-статистические, но качество долголетия точно улучшается. Для какого-то увеличения психосоциального благополучия. Вот, спасибо большое за внимание. Буду рад ответить на ваши вопросы. Я хотел небольшой комментарий, если можно дать. Да. У меня супруга китаист, и вот на предмет культурного обмена с Китаем, на самом деле, все выглядит не так радужно. В частности, 3 года назад в Китае посносили кресты с храмов. Каким-то образом это обосновали. Чтобы мы понимали, что у них своя линия абсолютно. Меняться они особо не хотят. Вот то, что давать – да. Торговать – да. Влиять на нас – да. А на самом деле, вопрос как раз Русской Православной Церкви в Китае, он не то, что развивается, как я сказал, да, кресты снимали. Нас и нету, потому что в свое время, когда у них законодательство принималось в 90-е годы о разрешенных конфессиях, понятно, что тогда нам, во многих сферах нам было ни до чего, и просто не успели прописать. Как это вот сейчас сделать? Возможно ли это? Вопрос хороший. КПК – сложный вопрос. Можно вспомнить все-таки, если там говорить уже о каких-то актуальных событиях, можно вспомнить, сейчас недавно произошла встреча святейшего патриарха Кирилла с настоятелем монастыря Шаолинь. И настоятель монастыря Шаолинь, собственно говоря, пригласил патриарха посетить Шаолинь. Вот, ну и патриарх выразил, да, что надежда, что у него как-то когда-то это получится. Ну, это и такая проблема, о чем вы говорите, она есть, потому что КПК действительно пытается контролировать, но от этого страдает не только, как бы сказать, ну, христианство, там, в принципе, она и мусульман пытается контролировать, тоже довольно много их мечетей, вот, ну, и там она и протестантов, да, и католиков, там даже они раскололись, там, католики двух линий в Китае, получается, католики, которые признают авторитет Папы Римского, и те, получается, приходы, которых КПК заставила, как бы, отказаться даже от этого признания, там, как бы, две линии. То есть там есть такая проблема, в принципе, вот настоятель монастыря, ну там, конечно, мы тут сейчас немножко начинаем читать между строк, но настоятель монастыря Шаолинь сказал, что патриарху, святейшему патриарху, что я бы хотел бы поучиться вашему, ну, в смысле, вашему российскому опыту, как вот вы восстановили быстро после периода вот этого советского, как бы, да, такого, ну, скажем, мягко сдерживания, да, церкви, религиозной сферы жизни, и вот так вот быстро вот мне хотел бы вас поучиться. Так что эти проблемы там есть, да. Ну, с другой стороны, как бы, ну, как бы, две стороны медали, там же тоже это все, вот там, можно вспомнить секту Фан Лунь, да, цигунисты, да, которые реально составляли некую политическую оппозицию КПК, да, и, ну, как бы, стали такой своеобразной, да, если говорить языком нашим политическим новоязом, да, стали пятой колонной, вот, действительно, там были определенные проблемы с ними, сейчас даже в самом Китае их официально нет. Но есть, да, такие перегибы. Вот. Спасибо большое. Спасибо. Да. Тогда можно продолжить обсуждение в кулуарах. Отец Сергей хотел сказать. Спросить. Просто, да, спросите, все-таки, значит, если это просто чистая гимнастика, тогда как бы вопросов нет. Если это все-таки действительно, если вот какую-то вы философию подводите, то, конечно, это касается учения о человеке, то есть это антропология. Антропология христианская и антропология китайская, это, конечно, языческая антропология. Поэтому вот здесь вот, когда вы говорите о философии, которая лежит в основе этой практики, то есть если это чистая гимнастика, не знаю, там дыхание и так далее, то это, в принципе, как бы вообще здесь можно не обсуждать. Но если вы говорите о философском анализе, вот я как раз философского анализа у вас как раз и не увидел, потому что философия, это здесь речь идет об антропологии. Антропология языческая, антропология христианская, они абсолютно разные. Тем более. Ну, тут здесь Сергей с вами, Сергей Владимирович. Ой, как... Я бы все-таки не сложно одну слово сказать. Тем более, что я вот смотрю, мы в интернете нашли вашего вот этого автора школы Ван Лина. И там, как и везде, во всех этих школах, там речь идет о различных ступенях вот, достижения вот этой работы с энергиями. У меня возникает уже такой, чисто с точки зрения христианства, вопрос. Вот у нас Григорий Палама говорил о внутренней работе монашеской, об исихазме, да, о некоторых практиках, но даже говоря об этих практиках и приводя примеры этих... Да, ну, во-первых, все-таки, Сергей Викторович, я с вами не соглашусь, вот философия не только антропология, философия – это и социальная философия. Собственно, я защищался по специальности, утвержденным ВАКом, Высшей аттестационной комиссии, 09-2011, социальная философия. И философия, это еще любая философия, начинается все-таки не с антропологии, не с социальной философии, и с онтологии. Ну, понятно, какого-то длительного анализа так бы не было возможно сделать, так у меня и времени особо не было. Все-таки момент онтологический я немножко раскрывал, ну и социально-философский я тоже представил. Вот, это по поводу философского какого-то содержания, так что я тут с вами не согласен. Также не согласен с оценкой, как языческой, сложный вопрос. Если мы говорим... как бы именно философских принципов, все-таки принято разделять эти понятия. Ну, опять-таки, не факт, что мы говорим... Ну, я все-таки, да, я стану линии даосского происхождения. Все-таки в даосизме надо выделять эти вот две линии дао-дзя и дао-дзяо. Ну, дзяо – это термин, который используется для отношения религиозной религии, а дзя – это философская школа. Ну, у нас в литературе как бы не очень вот, в советской это утвердилось, соответственно, российская литература – это наследник, говорят, даосизм. А вот в англоязычной, как правило, для философских основ используют понятие лаоизм, а уже религиозную практику называют даосизмом, чтобы, получается, не путать. Я имел в виду, вот, что сама практика традиционная, она построена на, ну, как бы это, ну, как бы, да, это движение, движение, связанное с дыханием. Совершенно верно, но философские принципы, что ты как-то это делаешь, то есть ты не применяешь вот стремление физическую силу, то есть ты вот, ну, тебе кулак поднимаешь, ты его должен, по идее, пропустить. Ну, что тут языческого, мне, да, честно говоря, сложно понять. Вот, второй вопрос, ну, ступени сложный момент, вот это, наверное, как-то дело отдельного доклада. Я могу только возразить, может быть, сославшись на стык христианства и даосизма, что, во-первых, можно классно авторитет отца Серафима Роуза, вот, с его, получается, его отношением к Дао, его знаменитом эссе, да, о том, что, в принципе, ты... об опасности, по-моему, он больше про буддийский говорил, а не про этот, про даосизм, вот. И второй момент, получается, ну, там нужен какой-то отдельный доклад, получается, именно связанный философско-богословский, ну, ну, можно как-то сделать, я не знаю, насколько меня вы воспримете. Можно как бы как-то вот поговорить, но опять-таки я человек за оградой церкви, ну я, понятно, хожу там, но я не имею же сана, то есть насколько вы как бы готовы, ну именно выслушать, я думаю, что это будет избиение младенца просто, если я даже сделаю такой доклад компрессивский. Пытаемся вас подвести к тому, что эти практики, они не христианские. Ну так, Сергей Викторович, так ведь и прививка тоже не христианская практика. Тут мы говорим об использовании какого-то, ну, потенциала, да, то есть мы там градусником используем там прививкой, да, какими-то нормами физкультуры. Вот, а как тут вот я... Тут даже нет, может быть, даже не специальные там 12 упражнений, если там... Ну, КПК тоже старается очистить максимально вот 12 комплексов, они вот максимально связочно-сухожильно-двигательные вот эти... официально разрешенные там. Но можно даже и методические, да, как бы, не их брать. Просто вот. Продолжим. Нам просто, да, времени мало, и нам нужно выслушать еще 3 доклада. Так что спасибо. Давайте Анастасия Владимировна Ищенко. Христианская и неоязыческая сакральность в естественном научном образовании. Добрый вечер, глубоко уважаемые коллеги. Позвольте представить вашему вниманию доклад, который посвящен поиску философских оснований и духовных нарративов в содержании естественно-научного образования. Большинство авторитетных исследователей Древней Руси сходятся в мнении о том, что среди восточных славян был распространен культ природы. Они обожествляли ее стихии, сезоны, явления. В обрядовой культуре встречались сакральные фитосимволы, священные животные, ландшафты и ритуалы, связанные с земледелием. И принимая внимание то, что мифология восточных славян тяготела к натурализму, можно предположить, что и миф для них являлся первым основным проводником знания о природе. Первые упоминания об образовании христианской Руси, связанные с именем святого Ранафофиного князя Владимира, для распространения христианского вероучения в 988 году князь Владимир указал приобщать население к грамотности. Первые русские школы открывались при монастырях, где учения книжные преподавали грамотные монахи, в основном по Евангелию и Псалтире. А начиная с XI века из Византии в русские церковно-приходские школы начинают поступать и сборники. Сборники статей философского, исторического, натуралистического толка. Ну и достаточно разностороннее содержание сборников объединяли идеи христианской культуры и антропологии. Например, туда входили отдельные беседы святых отцов, Мессии Месского, Василия Великого, Федора Раевского, Максима Исповедника и других. Также там излагаются избранные сочинения античных авторов с сопутствующими богословскими комментариями. Точно неизвестно, как долго единственными проводниками знаний о природе на Руси служили книги Священного Писания и сборники. Вполне вероятно, что это продолжалось вот до XVIII века. Но на рубеже 17-18 веков была предпринята первая такая попытка вывести учебную литературу из религиозно-философского контекста. По инициативе Петра I были переведены голландские учебники по географии и практической геометрии. Очевидно, что это было сделано для того, чтобы отформатировать русское образование по европейскому формату. Но эти учебники, они, при том, что их очень щедро распространяли в монастырских училищах, в церковно-приходских школах, они не прижились. Ну, по одной из версий, этому воспрепятствовал общий традиционалистский характер русской культуры. А первый светский учебник в Российской империи был создан только в 1786 году. Это был учебник академика Василия Федоровича Зуева. Он назывался «Начертание естественной истории». Этот учебник был очень большой по объему, он содержал в себе очень много фактического материала с ориентацией на линнеевскую систематику. Зуев намеренно не касался религиозно-философских вопросов никаким образом. И таким образом он, собственно, открыл новую веху в естественно-научном образовании, новый путь от натурфилософии к естественной истории, от идеализма к материализму. Тогда же начался процесс обширной десакрализации естественных наук в России. Очевидным маркером его является такой биоцентрический взгляд на человека, как на животное. Вот в данном учебнике человек как раз впервые представляется в рамках раздела «Животное царство». И последующие учебники естествознания, создаваемые в Российской империи, они также ориентировались на этот образец. Ситуация несколько изменилась после 1825 года, после восстания декабристов. Император Николай I предпринимает решительные меры для охраны русского народа от влияния западного либерализма. Вот борьба с вольнодумством и претворение в жизнь консервативной формулы православия, самодержавия, народности, она в числе прочих мер предполагала и борьбу с гибельным материализмом, это цитата, в образовании и в культуре. А в этой связи школьный устав, так называемый 1828 года, он исключает из программы общих учебных заведений естествознания как причину суесловия мыслей. Это вот цитата из Михаила Леонтьевича Магнитского, его отец был автором первого учебника геометрии, кажется. Да, а вот как раз он первым увидел, что материалистическое толкование естественно-научного знания, оно способствовало проникновению в него западноевропейских эволюционных идей. Особенно это было очевидно внутри медицинских учебных заведений. Развивалась тогда активная анатомическая практика. И, собственно, под влиянием Магнитского в медицинские вузы стали возвращать закон Божий. Вплоть до 1901 года теоретические основы учения о природе не преподавались в школах, однако в начале 20-го столетия они снова вернутся. Это будет краеведческая программа Дмитрия Никифоровича Кайгородова. В своей работе педагог придерживался целостного подхода к восприятию природы. Он был противник дарвинизма, он был креационист. А свои занятия он проводил на прогулках в садах, парках. В основе его метода лежало изучение природы по общежитиям. Часто называется это системным методом. В целом, в форме его преподавания было что-то вот от античных философских садов Платона и Аристотеля. Его метод фенеологических наблюдений обнаруживал созвучие с философским созерцанием. И вот он объединял в своей работе и научный, и поэтический взгляд на природу. Он писал, я процитирую, «Даже обычные фенонаблюдения – это начало творчества». В общем образовании программа Кайгородова просуществовала не больше года. Его креационистские взгляды, они шли вразрез с либеральными настроениями педагогического сообщества того времени. Видными деятелями, яркими лидерами тогда были Герцен, Ушинский. Вполне возможно, что именно Кайгородов был последним идеалистом в преподавании естественных наук. И постепенно, вместе с упразднением его программы, развитие методики вернулось к материалистическим основаниям, что, в свою очередь, стало отправной точкой уже его, для его дальнейшего восстановления в условиях коммунистической педагогики. А по свершению Октябрьской революции школа снова была объявлена трудовой, приоритет в образовании был отдан прикладной науке. В 50-м годам в связи с широким распространением идей научного атеизма естественные предметы становятся рупором его пропаганды. В отдельную дисциплину объединяются основы дарвинизма. Этот предмет просуществовал в курсе общеобразовательной школы до 1963 года. В период хрущевской оттепели его переименовали в общую биологию. На слайде в середине представлен учебник последний такой распространенный основы дарвинизма Веселова. Он последнее издание больше 1962 года. А рядышком с ним тот же самый автор, то же самое содержание, но уже под обложкой общая биология. Это уже 1963 год. В данном случае очень важно обратить внимание на этот момент. Общая биология переиздавалась из ряда в ряд, особо содержание ее мало менялось. Здесь важно обратить внимание на этот вид сентябрьской дискуссии в Госдуме, которая состоялась об исключении теории Дарвина из школьных учебников. Вот и на сегодняшний день в общем образовании сложилась такая ситуация, что это сделать, просто убрать дарвинизм из учебников невозможно. нужно переписывать, не только переписывать учебники с нуля, нужно перестраивать всю систему образования, пересматривать ее с новых совершенно позиций. Нам потребуется как методистам, биологам обращение к философам обязательно возвращать. В первую очередь нужна идеология для учебника. Я уже вот Олега Георгиевича замучила сегодня вопросами, как создать новое не на основе того, что было. Да, к этому нужен отдельный подход. Но вернемся к историческому обзору. В 90-е годы после развала СССР перед отечественными авторами встал вопрос о том, что необходимо создавать новые учебно-методические пособия уже для преобразованного, новообразованного демократического государства Российской Федерации. 10 июля 1992 года был вынесен закон об образовании. Он провозглашал разгосударствление и демократизацию образовательного процесса, и учебники необходимо было в срочном порядке зачистить от коммунистической лексики и отсылок к советской государственности. Но это было сделано поколением методистов, которые были воспитаны, выращены в духе коммунистической идеологии. Поэтому полного освобождения от марксизма, ленинизма не произошло. Напротив, он ушел глубже, проник в семантику текста и продолжая утверждаться в нем как клише из издания в издание, пока вот, наконец, все это не дошло до наших дней. К началу 23-24 учебного года мы провели контент-анализ учебников, пошедших в перечень Федерального государственного образовательного стандарта. И он показал, что частота использования термина «эволюция» внутри разделов, посвященных изучению темы возникновения жизни на Земле, это исторический раздел, оговорюсь, да, в десятки раз превышает частотность термина «креационизм». А существующие креационистские концепции, они сведены к какому-то общему понятию. Сам креационизм обозначен очень условно. Основные его положения рассматриваются поверхностно, и в большинстве изданий присутствуют оценочные суждения, достаточно грубые, о научной несостоятельности креационистских концепций. Также упускаются любые упоминания о креационистских взглядах видных ученых прошлого. Вот в качестве иллюстрации это Жан-Батист Ламарк, который еще в основах дарвинизма был представлен таким очень оппозиционным персонажем религиозной общественности, убежденным материалистом, безбожником. Ну и такое же описание мы можем обнаружить в большинстве современных учебников. Однако, если обратиться к философии зоологии, которую цитируют еще с 50-х годов, на которую ссылаются еще основы дарвинизма, глубокая религиозность и креационистские взгляды Ламарка не вызовут сомнений. Но, кроме того, сам термин «эволюция» в его сочинениях не встречается ни разу, хотя он уже существовал в то время и использовался достаточно широко. Но, однако, умалчивание исторической правды и намеренная проэволюционная трактовка еще натурфилософских концепций, лежащих в концепции современного естественно-научного образования, это, конечно, неприятное, но это не самое опасное наследство основ дарвинизма в современной школе. Вот. И для того, чтобы охарактеризовать вторую вытекающую из десакрализации содержания образования проблему, я бы хотела помнить слова Господа нашего Иисуса Христа: когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел, и придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 злейших себя, и, войдя, живут там. Убрав из школьных учебников научный атеизм, современные российские авторы не предложили никакой духовно-нравственной альтернативы. И как результат длительного отсутствия единой государственной идеологии в русской школе очень прочно укрепилось воспитание в духе обезличенного материализма. А это, в свою очередь, положило начало проникновению в учебники чуждых нашему народу идеологических доктрин на правах обновления содержания образования в соответствии с современным состоянием науки. Это я в кавычках перевожу эту фразу. Примечательно, что основное поле конфликта христианской и неоязыческой духовности в современной школе разворачивается в пространстве решения задач экологического и духовно-нравственного воспитания биологии. Эволюционно-материалистический подход вне разделов, посвященных происхождению жизни и развитию видов, он логически продолжается в идеях биоцентризма, восходящего уже к языческому натурализму временами. Здесь важно отдельно пояснить, что эволюционный взгляд на человека, он по определению биоцентричен. Согласно общепринятым методистами, биологами, синтетической теории эволюции, человек — это не господин природы, а всего лишь ее разумное животное, которое разумом было наделено в результате случайных мутаций, но так все должны остаться наравне. А вот пример из учебника, по которому обучались старшие школьники в 22-23 году. Процитирую. «Человек должен научиться по-иному относиться к природе, отказаться от опасной иллюзии господства над ней, научиться жить, следуя законам природы». Обратите, пожалуйста, внимание, что слово «природа» написано с большой буквы. Это цитата. Это фотография из учебника. Я приведу, это учебник Натальи Дмитриевны Андреевой, цитата академика Моисеева. Здесь очевидным маркером биоцентрической идеологии является призыв человека отказаться от главенства над природой. Это ясно, да? Опять же, вот начертание слова «природа» с прописной буквы наводит на мысли об обожествлении природы. Это характерно для целого ряда натуралистических языческих верований. А вторая идейная крайность, которой тяготит материалистическая биология, это экоцентризм, это система взглядов, рассматривающих самоценность дикой природы вне зависимости от человеческих критериев пользы. В течение последних 30 лет ее научно-публикационной проекцией были идеи устойчивого развития, сохранения биоразнообразия, которые нашли отражение в концепции устойчивого развития, принятой на конференции в Рио-де-Жанейро в 1992 году, конференция ООН. Вот фотография из нее. Наиболее радикальным производным экоцентризма является экофашизм, это политическое насилие во имя охраны природы. И в последние годы феномен экофашизма стал приобретать глобальные квазирелигиозные черты. Уже на 27-й международной конференции ООН в 2022 году в Израиле она происходила, была подписана межконфессиональная климатическая декларация. Собственно, это вот скриншот с сайта Межконфессионального климатического союза, в ходе которой была принята экологическая библия авторства раввинов Йонатана Нейла, Лео Ди. Экобиблия представляет собой такое вольное толкование Пятикнижия Моисея в духе экуменистическом, потому что это же для межконфессионального климатического союза было сделано. Ну и как и для экофашизма, для позиции межконфессиональной климатической декларации характерна идея человека как врага природы. И что особенно важно, опасности перенаселения Земли, из чего следует необходимость тотального контроля рождаемости. Примечательно, что в многих российских учебниках рост народонаселения также рассматривается в качестве главной экологической проблемы. Ряд авторов не мыслит решение этой проблемы без сотрудничества с иностранными организациями, это указывается тоже напрямую. Например, вот учебник под руководством Вахрушева в параграфе под названием «Мы не должны жить за счет потомков». Там приведена такая таблица, в которой называется, вот на внизу слайда, «Основные экологические проблемы человечества и их решения на пути к устойчивому развитию». И вот главная проблема – это перенаселение, путь решения, ограничение рождаемости. И там есть одна замечательная цитата, что для решения таких экологических проблем нужна международная координация усилий. Ни одна страна, даже такая большая, как наша, не способна решить эти проблемы без участия соседей. Собственно, да, дальше в таблице 2 приведены важнейшие индикаторы приближения к этой цели. Вообще дефиниция международного сотрудничества в сфере устойчивого развития – это верное решение экологических проблем, встречается в абсолютном большинстве учебников по биологии, вошедших в списке Федерального государственного образовательного стандарта, опубликованных в списке, которые были опубликованы с 22 по 24 год, и следует к ним внимание, что ретроспективный анализ учебных пособий показал, что материалы большинства учебников не изменяются вообще за последние 10-15 лет, их перевод каждый год. Школа обязана каждый год закупать новый учебник. Из положительных моментов можно отметить, что перечень учебников Федерального государственного образовательного стандарта на текущий год сократился очень сильно. Из ранее допущенных 8 пособий остались только 2. И в экологическом разделе каждого из них представлены в том или ином объеме присутствует отсылка к учению на сфере академика Вернадского. Например, вот учебник, созданный под руководством профессора Пасечника. По нашим данным, это самый распространенный в российских школах учебник. Параграф «Роль человека в биосфере». Он открывается привычным экскурсом в историко-культурный дискурс проблемы устойчивого развития. Также даются отсылки к конференциям ООН. Но при этом в тексте процитирована принятая в 1996 году концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию. Я зачитаю. движение человечества к устойчивому развитию в конечном счете приведет к формированию предсказанной Владимиром Ивановичем Вернадским сферы разума, ноосферы, когда мерилом национального индивидуального богатства станут духовные ценности и знания человека, живущего в гармонии с окружающей средой. Также авторы добавляют, в России идея ноосферы приобрела государственный статус. Это очень важное замечание, так как фундамент концепции устойчивого развития на Западе составляет трансгуманизм, а принципиальное отличие ноосферы Вернадского от западного трансгуманизма заключается в том, что ноосфера, она все-таки антропоцентрична. Концепция перехода биосферы в ноосферу рассматривает разумную человеческую деятельность в природе как определяющий фактор развития, поэтому, несмотря на то, что этот учебник, как и все прочие, также прочно стоит на эволюционно-материалистических основаниях, в нем звучат идеи био- и экоцентризма, но в конце концов авторы подводят своего читателя к тому, что идея, что дальнейшее развитие отечественной экологии будет идти все-таки антропоцентрическим путем, и это закреплено законом. Суммируя вышесказанное, хочется сделать следующие выводы. Изначально природная картина мира восточных славян была одухотворена. До крещения Руси это была языческая духовность, после — христианская. В истории методики преподавания естествознания попытки десакрализации знания о природе предпринимались не раз, и борьба с языческой сакральностью всегда предполагала его христианизацию. А дехристианизация приводила, в конце концов, к восстановлению языческих идеологий. Расцвет материалистических концепций в российском образовании во многих случаях был связан с попыткой интегрировать зарубежный опыт в отечественную образовательную традицию. Существующий в современной программе общеобразовательной школы предмет общая биология является наследником советской пропагандистской дисциплины основы дарвинизма. Семантика научного атеизма обнаружила себя в текстах современных учебников, несмотря на то, что в 90-е годы учебные пособия намеренно защищались от коммунистической лексики. Сегодня содержание естественно-научного образования нуждается в идейном обновлении, причем в коренном идейном обновлении, так как в его современном состоянии ясно обнаруживаются следы неоязыческой духовности. А идейным основанием для школьных естественных предметов должен стать антропоцентризм. Ну, как мы будем решать эту задачу, пока непонятно. Благодарю за внимание. Коллеги, вопросы? Василий Михайлович. Анастасия, большое спасибо за доклад. На мой взгляд, надо работать с лингвистами, с психолингвистами. Потому что учебник — это средство психолингвистического влияния ребенка. Это то, что закладывает основы, просто сам текст. Да, мы должны искать более точные формулировки. Мы не должны связывать международное сотрудничество исключительно с ООН и с концепцией устойчивого развития. Вот у пасечника, да, достаточно такой мягкий вариант. Ну, вот, в принципе, что-то вот в таком стиле, наверное, да. У нас свой путь, да. Спасибо большое за доклад. Мне кажется, вообще потрясающая вещь. Надо о ней бить в напад везде, где только можно. Я бы даже вот пригласил вас выступить у нас в декабре, 9-10 декабря в Петербурге. С Духовной академией будет конференция «Государство и религия», где планируют секцию о язычестве. И вот хорошо было бы, если бы вы с этим выступили, потому что очень верно, на мой взгляд, увязана вот эта тенденция. Ну, во-первых, по поводу антропоцентризма, я согласен, что это важно. Момент и такой, может, опорная точка для борьбы с этим биоцентризмом. Но с ним нужно быть осторожным, потому что это же тоже предмет критики. Да? То есть антропоцентризм как человека Божия, а мы же, наверное, под антропоцентризмом понимаем не человека Божия, а богочеловечество. Да? И антропоцентризм возможен только на фоне теоцентризма. Ну, это такое уже придирки. Вот. А содержательный вопрос такой. Вот как бы вы охарактеризовали или как вам кажется, нужно говорить о природе с христианской позиции, то есть каково отношение к природе в христианстве, и, что важнее, как об этом адекватно говорить вот условно в учебнике по биологии? Ну, на мой взгляд, образ человека должен быть такой. Это разумный, заботливый хозяин и господин природы. Спасибо. Ухаживает и пользуется. Все, мне кажется, что все сказано в Священном Писании. Вот этот образ можно взять за основу. А вот естественно научное образование, вы говорите, да, Анастасия Владимировна? Значит, потому что естественных наук-то их же много. Это же не только биология, это и география. Да. Химия в каком-то смысле, да. Это естественная тоже наука. То есть, ну, вы говорите о биологии, может, это лучше говорить о биологическом образовании? Я говорю о естественных науках в целом. Ну, у меня сам материал немножко шире, потому что и в географии, и в химии, и даже в праве, которое преподается в школе, хотя это не естественные науки, также преподаются основы дарвинизма. Это есть везде. И даже самая биоцентрическая модель. Нет, подождите, вот смотрите, вот дарвинизм – это совершенно отдельная теория биологической эволюции, которая сейчас уже не является как бы актуальной. Сейчас дарвинизм никто не придерживает, потому что это естественного, теория естественного отбора. Но если вы говорите об эволюции биологической как таковой, есть совершенно разные теории эволюции, которые, в частности, некоторые теории эволюции не предусматривают вообще, в принципе, борьбы за существование. Я говорю о содержании... Нейтральная теория эволюции Кимура. А больше о содержании... Вот учебник «Основа дарвинизма», он рассеялся сейчас по всей программе школьной. И вы можете встретить его... Наверное, вот так я имею в виду, да. Что подразумевается под дарвинизм? Что подразумевается под дарвинизмом? Я подразумеваю эволюционную теорию... Учение Дарвина о происхождении видов. Ну, есть очень разные теории. Это произошло от обезьяны. Вот эта дефиниция. Ну, а вы читали происхождение видов Дарвина? Честно, нет. Вот там в конце почитайте, там, ну, в самом последнем, вот, откройте в самом конце, там прочитайте, ну, значит, что и эпиграфы тоже к этой книге. Он ее писал верующий человек вообще. Да, ну как Илла Марка тоже, да, он, как Илла Марка замечательно, как в самом конце описания градуалистической теории дана такая ссылка, что да, он описывает прям процесс, как мог человек произойти от обезьяны, и там есть такой момент, что это было бы действительно так, если бы происхождение человека не было бы иным. Вот. Я просто, наверное, дарвинизмом да, описываю тот концепт, который присутствует, образовательный концепт. То есть атеистическую теорию биологической эволюции. Да, ну, да. Уточним аппарат понятийный. Благодарю. Спасибо. Спасибо, коллеги. Двигаемся дальше. У нас Пантелеймон Владимирович Васильев с темой «Аналитика дизайн Хайдеггера как иное основание гуманитарных наук». Калуга. Город Калуга. Слушаем вас, Пантелеймон Владимирович. Добрый вечер. Как меня слышно? Слышно вас хорошо, но можете чуть погромче говорить. Ага, хорошо, постараюсь. Приветствую участников, благодарю организаторов за эту прекрасную возможность здесь поделиться своими идеями. В центре внимания моего доклада вопрос о том, что объединяет все науки, вне зависимости от их специфики. Их у нас немало, нет нужды перечислять. Тем не менее, все они называют себя науками, то есть они претендуют на некий определенный статус, то, что делает их убедительными. То есть они подписываются под некоторыми положениями, которые принимаются ненаучно. То есть в основании науки находится любой науки, поэтому она и называется наука. Некоторые положения, которые... считаются самоочевидными. Вот несколько примеров можно привести. Например, пространство, которое как таковое принимается однородным, измеримым, по определению Декарта, вещь протяженная. Это никак не ставится под сомнение, и это не вызывает необходимости обсуждения. Это просто, может быть, даже не осознается, но уже... Отталкиваясь от этого, уже начинается, собственно, научная работа в той или иной области. Гипотезы, проверки, эксперименты, доказательства. Вся вот эта вот познавательная научная машина, пафос которой заключается в объективности, в точности. Другой пример — время. Механичное, бескачественное, линейное. Последовательность вот этих моментов сейчас, которую... объективно мы измеряем с помощью часов и других устройств. Движение. Например, Аристотель предлагал 4 вида движения. Наука же берет только одно — смена места в пространстве, вот понимаемом, как было уже указано. И вот это не является недостатком науки, то, что эти положения не научные и то, что они не доказательны. Эти положения, они не случайны. И тем не менее, раз они непроизвольны, мы можем спросить себя, есть ли возможность их заменить, если они вызывают у нас сомнения. Вот как раз-таки философия нам дает возможность обнаружить, из тени достать вот эти положения и спросить, а насколько они основательны. И вглядываясь в них, можно другие примеры привести. Задавая себе вопрос, вот все-таки раз, как я уже сказал, раз они не случайны, каким образом они, чем они обосновываются все-таки? Они должны на чем-то утверждаться. Вот представляется, что таким основанием вот этих естественных положений, которые нами воспринимаются как естественные, является взгляд на человека. Вот особое понимание и особое определение сущности человека. Человек сначала понимается как в философии концептуально, как субъект, как некое автономное сознание, разум, по-разному можно назвать, которому противостоят объекты. То есть вот агрегат вот этих объектов, которые называются мир, которые занимают место в этом пространстве и которые принципиально отличны от субъекта. Вот таким образом конституируется субъектно-объектная топика. Естественным образом. Вот если изначально человек начинает, вот с этого и началось новое время, если он так себя по-новому ощутил, то вот эти указанные положения основные, которые все науки разделяют, в том числе и гуманитарные, которые стремятся догнать вот в этой точности естественной науки, они сами собой вот как бы показывают себя. То есть человек, понимая себя вот таким образом определенным, каким он до этого не понимал себя до нового времени, то есть примерно да, там, до года не определить, до на рубежа 16-17 веков, он набрасывает, исходя из понимания себя, бытийный план на все сущее, на весь мир. И дальше вот эти положения, они сами собой естественным образом формулируются. Они настолько естественны и убедительны, что они принимаются, и на основании их уже начинается вот эта познавательная работа научной машины. И если мы… И дальше что мы видим? Что вот эта субъект-объектная топика, вот этот дуализм субъекта и объекта, двух разных, совершенно разных природ, он, опять же, естественным образом образует две ветви. Естественные науки и науки гуманитарные. При этом любопытно, что, несмотря на то, что самоощущение и утверждение человека в качестве вот этого автономного субъекта, оно первично, тем не менее науки естественные, то есть науки, изучающие объект, они более убедительны, и сам человек получает обоснование, изучая и подчиняя себе таким образом вот этот мир объектов. И если мы зададимся задачей иного основания, как минимум, вот в качестве программы минимум для гуманитарных наук, но тут на самом деле, если окажется положение о взгляде и понимании человеком самого себя как основой всего познания, то тогда и для всей науки как таковой иное понимание человека будет рождать вот этот новый познавательный процесс. Но как программу минимум можно задаться вопросом, возможно ли для гуманитарных наук иное основание предложить. Так как мы видим, что в гуманитарных науках, так как в своем движении они гонятся за естественными науками, они тоже претендуют на этот статус, на эту определенный авторитет, которым уже обладают изначально естественные науки из-за своего вот этого аппарата математического, из-за результативности, которую они нам представляют в виде изобретений, научных открытий, вот этого стремительного познавательного процесса. Тем не менее, мы видим, что гуманитарные науки большие проблемы испытывают, следуя этому методу. Мы видим, что человек, догадываемся, во всяком случае, что человек совершенно иной сущностью обладает, которая требует совершенно иного подхода. К человеку неприменимо вот это опредмечивание, которое естественные науки нам демонстрируют. И представляется, что таким основанием может послужить аналитика Дазайн, которую представил Мартин Хайдеггер в своей фундаментальной работе «Бытие и время». И здесь кратко представлю вам ключевые положения, которые будут актуальны для данного доклада. Каким образом вот это иное видение человека, описанное Мартином Хайдеггером, отличается от представления человека в качестве субъекта, автономного разума, сознания, некое такое капсулообразное представление о человеке, которое, обладая чувственностью, некоторыми, так сказать, сенсорами, улавливает данные внешнего мира, у которого в сознании рождаются репрезентации этого внешнего мира, с которыми он уже работает в своем познавательном процессе. Хайдеггер иное видение, иное понимание человека называет «дазайн». Понятие «дазайн» — это оно предельно конкретное. Его совершенно некорректно переводить как «присутствие». Не будем углубляться в это. Почему понадобилось «дазайн»? Вот Хайдеггеру такое совершенно особое слово, которое использовалось прежде до философии, но достаточно так скромно. Оно просто обозначало существование, любое существование, любого предмета, любого сущего. Дазайн, по мысли Хайдеггера, вот чем вот это слово уникально. В нем содержится два слова «да» и «зайн». И вот Хайдеггер объясняет, что человек — это не некая капсула, не некая единица автономная, а человек — это область. И вот это слово немецкое «да», которого у нас нет ни в русском, ни в английском, ни во французском языках, оно как раз обозначает вот эту область, вот особая область экзистенции человека, в которую вступают все сущее, все, что хочет и может явить себя. Вот всему сущему, всему миру нужен человек, по мысли Хайдеггера, для того, чтобы реализоваться. Он часто еще по аналогии вот вместо «дазайн» использует слово «лихтунг» немецкое, которое можно перевести как «просвет». То есть для того, чтобы что-то было, этому нужно место, но не физическое место. Это совершенно другое понимание пространства. Некое особое бытийное место для того, чтобы себя явить, реализоваться. Вот этим местом и является человек. То есть человек — это бытие вот особым местом. Местом его экзистенции, которая всегда выступает, выходит. И таким образом не совсем корректно спрашивать, что такое человек. Человеку больше свойственно задаться вопросом, каким образом человек. Человек — это не что, а каким образом, как. В качестве «дазайн», в качестве области просвета, в которой мир являет себя. И вот эта сцепка человека и мира всегда уже данное. Хайдеггер ее обозначает «Интервельтзайн» — «бытие в мире». То есть всегда уже человек находится в связке с миром. Он всегда уже распространяется в мир. И вот здесь приведу вам цитату из работы Мартина Хайдеггера, что зовется «мышлением». Ее, мне кажется, нужно максимально просто воспринимать. Хайдеггер, вот он, особенно поздний Хайдеггер, он к этой фундаментальной простоте стремился. Вот цитата. «Мы стоим вне науки. Мы стоим вместо этого, например, перед цветущим деревом. Дерево стоит перед нами. Оно ставит себя перед нами, представляет себя нам. Дерево и мы представлены друг другу тем, что дерево там стоит, а мы стоим против него. В этом отношении друг к другу, друг перед другом поставленности есть дерево и мы. В этом представлении нет речи о представлениях, в кавычках, которые вертятся в нашей голове. Это крайне сложная простота, которая нас призывает Хайдеггер, вот так мыслить, а то, что есть. Вот явленность человека, области экзистирования и приходящего в него сущего. И здесь, вот, если нас это кажется нам это верным, нас это привлекает, вызывает симпатию, то это крайне перспективно использовать вот такое новое видение, иное видение человека как фундамента для гуманитарных наук. И здесь нам не нужно начинать с нуля. Есть замечательнейший пример Медарда Босса, это швейцарский психиатр, бывший близким другом Мартина Хайдеггера, который основал целую психотерапевтическую школу вот на этом ином видении человека. То видение, которое отодвигает в сторону и объясняет, на самом деле Хайдеггер объясняет, каким образом зародилось понимание человека в качестве субъекта. Так вот, Медард Босс близко на протяжении почти четверти века трудился с Мартином Хайдеггером, совместно они семинары проводили. Хайдеггер активно участвовал в написании работ Медардом Боссом. И вот сколько у меня еще времени осталось? Пантелеймон, у вас осталось 2-3 минуты. Если вы хотите еще услышать вопросы на пару минут. Если без вопросов, то 5 минут. Я понял. И так вот, Медард Босс принимает это иное видение, и таким образом не только в теории, но еще и всю практику он выстраивает на этом понимании. Его замечательная работа «Дизайн-анализ», так он назвал свой метод, «Дизайн-анализ» и «Психоанализ». В этой работе масса примеров приводится того, как он третировал своих пациентов. И отличается здесь принципиально его подход от всей остальной психологии, какой бы разнообразной она ни была, какие разнообразные школы бы мы ни встречали, тем, что вместо психики, а психикой является опредмеченное содержание субъекта, психология, стремясь к объективности, научности, вынуждена это внутреннее измерение человека, понимаемого как субъект, опредметить его душу, нечто живое, дышащее, превратить в модель, специфическую, сложную, но модель, управляемую определенными силами. Медард Босс, он идет против этого. Он исходит из экзистенции человека. И такой подход замечательные результаты дает. И последнее — это в работе Хайдеггера можно найти немало ключей к разным областям гуманитарного знания, например, социологии. Экзистенциал, то есть базовая характеристика, одна из многих, которыми Хайдеггер описывает, определяет человеческую экзистенцию, Дазайн, называется Митвельт или бытие с. Этим Хайдеггер обозначает, что человек не является такой замкнутой областью. Это область просвета, у которой нет строгих границ. И он приводит, уже Медард Босс приводит хорошую аналогию, как вот множество человеческих существований уподобляет дню, где множество лучей солнца, они сливаются вместе и освещают, дают выйти из мрака мир, который человек делит с другими. И вот такой подход, он так гармонично соединяет индивидуальное внимание, которое, например, в психотерапии нужно обращать конкретному человеку, и социологический подход, который исходит из примата общества над индивидуумом. В видении Хайдеггера здесь нет никакого противоречия. Просто смещается точка зрения на единый цельный взгляд. И последнее, в самом труде Хайдеггера также целая глава посвящена пониманию истории, которая исходит из совершенно другого, не механического понимания времени, той темпоральности, присущей человеку. Но там есть принципиальное отличие от кантовского понимания. То есть это не иное истолкование формы чувственности, которую, по мысли Канта, которой обладает человек, которая является формирующей, поступающей извне данного. Благодарю вас за внимание. Если есть вопросы и время на них ответить, постараюсь это сделать. Спасибо большое за обстоятельный доклад. Вот есть вопрос, Василий Михайлович. Тимон Владимирович, спасибо вам большое. Очень интересный доклад. У меня два вопроса. Первое, почему мы отказываем Владимиру Вименчу Бибихину следовать методологическому принципу перевода Хайдеггера? Его известная фраза, что любой перевод, даже перевод одного с вами языка, это перевод прежде всего в свое мышление. Почему Бибихин не мог перевести в свое мышление дизайн как присутствие? И второй вопрос, как вы относитесь к конкурентным переводам «здесь бытие», «вот бытие»? Даже три вопроса. Третий вопрос. Ну, как известно, Босс стоял долгое время в переписке с Хайдеггером. Хайдеггер прочел спецкурс, вышедшие целиконовские семинары. Вот. Сейчас у нас такой возможности лично пообщаться с Мартином нету, к сожалению. Вот. Как будет осуществляться вот этот проект интеграции понятий, ключевых понятий традиционной аналитики дизайн, какие, например, социологические науки, как вы это видите, если нет такого вот социолога, который, подобно Боссу, находится в прямом контакте с Хайдеггером. Вот три вопроса у меня, если есть возможность как-то коротко ответить, буду благодарен. Да, попробую. Почему присутствие, да, перевод вот этого ключевого понятия? Ну, присутствие, если следовать этимологии этого слова, нахождение при сути. Вот целиконовских семинарах, я не вспомню немецкое слово, но совершенно точно это можно проследить. Там вот понятием, конкретно только немецким переводом русского слова «присутствие», Хайдеггер обозначает вещи, принципиально то, что не является человеческим способом бытия. Благодаря человеку вещи приходят к своей сути, присутствуют. Вот они входят в эту область, освещаемую человеческим бытием, человеческой экзистенцией, и реализуются. Термин «присутствие», на мой взгляд, он прекрасно подходит к обозначению сущего, принципиально отличного от человека. И встречая, просто в тексте читая и ни разу не встретив вот это, там отсутствует то, что в немецком слове принципиально важно. Вот это «да», вот эта часть, она самая главная. Бытие вот этим местом, в слове «присутствие» нету. Есть намек на присутствие где-то, но мы сразу мыслим это как пространство, нам привычное, эффективное. Поэтому, мне кажется, если это отвечая на второй вопрос, вот здесь, вот бытие, это все нас куда-то уводит, и зачем-то непонятно, зачем эти усилия делать, когда мы можем оставить непосредственно уникальное понятие, которое только в немецком языке живет, но постараться проникнуться его смыслом, почему именно это слово, и утвердить вот «дизайн» как «дизайн», не пытаясь его перевести. Мне кажется, оно всячески противится этому. Насчет, да, последней вот этой работы, да, грандиозной, безусловно, которую, мне кажется, возможно провести. У нас есть путеводная такое, работа, это вот деятельность Медарда Босса, и мне кажется, у нас достаточно материала. Это сам труд Мартина Хайдеггера, который нуждается в новом, мне кажется, более достойном переводе. У нас единственный перевод существует, мне кажется, он недостаточно адекватен. И мне кажется, в основе вот эта работа не так будет казаться сложной, как сейчас, если мы постигнем, ближе подойдем к пониманию того, что имел Хайдеггер. Вот если мы сделаем вот это мышление и такое понимание человека присущим нам, более-менее естественным для нас. Оно, конечно, вступает в прямое противоречие с привычным, да, вот, так сказать, пониманием общим досмана, как Хайдеггер называл вот это общее общественное, некие структуры понимания, давлеющие над человеком. Тогда эта работа, мне кажется, спориться будет. Она будет достаточно естественной, она будет напрашиваться. Мы не сможем удовлетворяться вот той ситуации, как минимум в гуманитарных науках, которая сейчас есть, исходя из другого понимания. Если же мы остаемся при старом понимании, да, в субъект-объектной топике, то это будет неким фантазированием, очень искусственно представляться. Спасибо. Коллеги, есть еще вопросы? А вот Кирилл Геннадьевич. Добрый вечер. Слышно меня хорошо? Да. Я вот по поводу присутствия хотел спросить. Вы вот ответили, что некорректно называть присутствием человека, поскольку этимологически это обозначает «при сути», а, соответственно, «при сути» — это все то, что при человеке. А вот не кажется ли вам, что все-таки суть — это, наверное, скорее Бог? И если человека можно называть наиболее приближенным все-таки по своей природе к божественному, то, может быть, присутствие как раз будет правильно в этом смысле именно так называть человека? То есть человек ближе всего к сути, при сути. А потому что иначе, ну, как получается, вроде как антропоцентризм какой-то. Да, я с вами вот в последнем совершенно согласен. Это... Таком Хайдеггер уделяет внимание, почему вот его философия ни в коем случае не является антропоцентризмом, антропологией, простите. Но вот в общем смысле это действительно здесь человек в центре находится. Но ведь это философский дискурс. Я вот думаю, если мы вот религиозный дискурс сюда будем привлекать, мы очень сильно запутаемся. Мне кажется, это принципиально важно, очень осторожно подходить вот к этому разграничению. Мы находимся в области философии. И здесь, ну, для религиозного человека, он, наверное, нет никаких препятствий к тому, чтобы вот это с этим новым пониманием соединить и вот эти религиозный опыт. Вот, кстати, Медард Босс, он прекрасно об этом пишет. Он говорит, что вот принципиальное отличие вот его подхода заключается в том, что все, что говорит пациент, имеет ценность. Здесь вот этот научный взгляд, для которого не существует ничего метафизического, ничего мистического, религиозного, ему нету места. Вот если пациент рассказывает о своем опыте посещения божественного, то психиатр, аналитик, дизайн-аналитик, он воспринимает это как такое же заслуживающий доверия рассказ и опыт, как человек рассказывает о каком-то событии из его жизни, бытовом или не очень бытовом, каком-то опыте, посещении там, конференции, всего чего угодно, посещении театра или там, ссоре с кем-то. То есть тут нет разницы, потому что это то, что пришло в область его экзистенции, то, что его посетило. И вот мне кажется, что не нужно смешивать дискурсы, если мы вот занимаемся работой на понимание и философского обоснования наук, то здесь вот, если опять же вот то положение оказывается верным, которое я представил тезисно, что именно понимание человека самим себя является основанием для наук, тут просто нет места религиозному. Спасибо. Ну, последний уже вопрос. Последних два вопроса. Большое спасибо. Я вот продолжу тогда линию. Как вы относитесь к тезисам Хайдеггера «Наука не мыслит»? Тезис позднего Хайдеггера, да, и «Наука не мыслит». Да, ну, это «Наука и осмысление», кстати, еще ряд получается. Что называется мышление, кстати, такие намеки есть, но он напрямо не выражает. И получается второй тезис, да, это его, ну, даже не тезис, к его фигуре последнего бога, да, который нам откроется за богом теистического богословия, ну и вообще его интереса к божественному. Как вы тогда вот к этому относитесь, к этим линиям в мысли Мартина Хайдеггера? Я вот еще не занимался близко поздним Хайдеггером, поэтому я не могу, тем более, учитывая ограниченность времени, на эти вопросы ответить. Я бы мог представить свои размышления, если были какие-то наработки. Но в следующий раз, я думаю. Было бы интересно. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, Пантелеймон Владимирович. Мы переходим к последнему докладу. Вот Татьяна Николаевна Горюнова из Луганска. Она не смогла лично сегодня быть, и она просила поставить видеодоклад. Если будут какие-то к ней вопросы, я думаю, что я могу дать ее контакт, и можно будет с ней связаться. Давайте последний доклад на сегодня. И нет звука. Оператора нет звука. И определять. Добрый день, уважаемые организаторы конференции и участники. Прежде чем я начну свой доклад, хочется подчеркнуть актуальность исследований в области глотохронологии. И определяется она в первую очередь необходимостью рассмотрения и переосмысления двух широко известных гипотез происхождения языка с целью сохранения традиционных языков для последующего сохранения нашей культуры, передачи опыта наших предков следующему поколению. Речь пойдет о анстратической и логосической гипотезах, теориях. Для осуществления данной цели уже сегодня необходимо правильно определить подходы и методы исследования вопросов глотогенеза. Это позволит науке не только расширить горизонты исследований в области проблемы происхождения естественного человеческого языка, но и во многих других сферах научного поля, поскольку, будучи неотъемлемой частью человеческой культуры, язык связан с аксиологическими, культурологическими, нейробиологическими, антропологическими, историческими и другими научными исследованиями, занимающимися вопросами антропосоциогенеза, процессами формирования национальных и общечеловеческих картин мира. Сегодня на практике отмечается тенденция контраста, дающего предпочтение исключительно новаторским идеям и концепциям, таким образом полностью вытесняя традиционное классическое знание, не рассуждая его истинности и фундаментальности, беря во внимание лишь отсутствие актуализации в данной сфере научных исследований. Ностратическая гипотеза, предложенная в 1903 году Петерсоном, представляет собой одну из наиболее интригующих и широко обсуждаемых проблем в области сравнительного языкознания. Эта гипотеза основывается на идее существования некого гипотетического проязыка, от которого произошли все традиционные языки. Первая известная науке теория происхождения языка, теория божественного откровения или логосическая теория, это изложенная в Библии история о том, как Бог наделил Адама речью. Также Священное Писание предоставляет нам чутко сформулированное знание о том, как единый человеческий язык разделился и произошло то, что мы называем смешением языков. Мы подразумеваем здесь историю строительства Вавилонской башни. Такова была первая теория происхождения языка, включенная позднее в научный обиход. Разумеется, это не была теория в современном значении этого слова, а религиозный постулат, скорее опиравшийся на веру. К этому отрывку не раз обращались ученые-мужи, задаваясь вопросом о возникновении такого многочисленного количества земных языков. Так русский лингвист и философ Николай Сергеевич Трубецкой в своем труде «Наследие Чингисхана» пишет: «Священное Писание рисует нам человечество, говорящее на одном языке, то есть лингвистически и культурно вполне однородное. И оказывается, что эта единая, общечеловеческая, лишенная всякого индивидуального национального признака культура, чрезвычайно односторонняя. При громадном развитии науки и техники, на что указывает самовозможность замысла стройки, полная духовного бессодержательность и нравственное одичание. А вследствие этих свойств культуры непомерное развитие самодовольства и гордыни, воплощением чего является безбожный и в то же время бессмысленный замысел постройки Вавилонской башни. Вавилонская башня — это и есть некое чудо техники, но не только без религиозного содержания, а с прямым антирелигиозным и кощунственным назначением. И Бог, желая воспрепятствовать осуществлению этого замысла и положить предел кощунственному самопревознесению человечества, смешивает языки, то есть устанавливает на вечные времена закон национального дробления и множественности национальных языков и культур. На стратегическую же гипотезу происхождения естественного человеческого языка можно считать секулярным эквивалентом логосической и идеологической теории, равно как и наоборот, логосическую теорию можно назвать религиозно-философским эквивалентом данной теории. Это объясняется тем, что хотя рассматриваемая проблема изучается разными и не пересекающимися подходами, данные, полученные в ходе этих исследований, не противоречат друг другу, но напротив, дополняют. А поскольку язык является сложным культурным сопосоставляющим, то вопрос о его происхождении и эволюции должен быть рассмотрен сквозь призму междисциплинарного подхода. В основе настратической теории лежит идея о том, что мировые языки происходят от одного. Эта теория связана с концепцией великого языка, то есть когда-то на Земле существовал единый великий язык, а позже, в результате исторического развития, этот великий язык разделился на протоязыки. Сегодня настратическая гипотеза может выступить в качестве связующего звена между теологическим и секулярным подходами к вопросу о происхождении естественного человеческого языка, поскольку, исследуя данную научную проблему одновременно двумя этими подходами, мы можем обнаружить, что основная ведущая концепция обоих подходов заключается в происхождении существующих естественных языков путем фрагментации от существовавшего единого языкового предка или протоязыка. Главное отличие этих двух подходов между собой состоит как раз непосредственно в духовной компоненте, в то время как секулярный подход замалчивает первопричину, откуда, каким образом, путем или с какой целью был создан, возник или найден этот самый протоязык. Теологический объясняет и данную ступень развития языка, возникновения протоязыка у человечества. Согласно теории божественного откровения, язык был дарован человеку самим Богом. Как возник язык вообще в контексте рассмотрения происхождения естественного человеческого языка, данный вопрос не имеет никакого значения. Потому что все, что было с этим самым протоязыком до начала обладания им человечества, уже не является человеческой историей. Сам язык начал быть человеческим с момента использования его человеком. То есть, согласно этой теории, мы можем судить о процессах, происходящих в человеческом языке, только с момента дарования его человеку Богом. Как Бог изобрел язык, развивал его или проводил над ним всевозможные метаморфозы, к истории человеческого языка отношения не имеет. Ведь все, что было с данным протоязыком до начала использования его человеком, являлось бы уже историей непосредственно божественного языка, а не человеческого. Поскольку же мы рассматриваем проблему происхождения человеческого языка, то исследовать ее надо уже с момента происхождения самого человека и начала использования языка им. Таким образом, отсюда следует, что теологический подход раскрывает проблему глубже и позволяет нам дать ответ на вопрос о возникновении протоязыка непосредственно у человека. Смешение языков произошло в результате смены мировоззренческой парадигмы, при этом реального сдвига концептуальной системы не произошло, что привело к непосредственному семантическому развитию и даже изменению, а также к существенной морфемной разнице. Учеными были выдвинуты десятки гипотез о том, как люди преодолели препятствия для появления языка. К примеру, Жан-Жак Руссо, философ французский конца XVIII века, считал первопричиной языка человеческие чувства и страсти. Поэтому, согласно Руссо, наша речь начиналась с поэзии. Эволюционисты полагают, что язык либо произошел из звуков, а затем с помощью которых общаются животные, либо сначала возник язык знаков, а затем к знакам постепенно добавлялись звуки, и в конце концов появилась устная речь. По мнению некоторых эволюционных теоретиков, человеческий разум и способность имитировать звуки позволили людям изобрести язык. Другие полагают, что появление языка у людей произошло чудесным образом, или что на определенном этапе эволюции люди обнаружили в себе способность общаться посредством речи. Однако ни одна из этих теорий не дает приемлемого объяснения необычайному разнообразию и сложности языков. Именно поэтому тут хочется выдвинуть так называемую неанастратическую модель, позволяющую рассматривать проблему происхождения естественного человеческого языка одновременно как со стороны лингвистики, так и со стороны философии и даже религии. Очевидно, что только объединив имеющиеся знания всех трех областей, мы сможем получить убедительные данные, доказывающие единство глотогонического процесса и наличие единого, дарованного Творцом протоязыка, который послужил праязыком всем ныне существующим традиционным языкам, известным сегодня человечеству. Это действительно представляется нам возможным при условии использования ретрополяционного подхода. То есть мы предлагаем проследить процесс фрагментации языка в обратном направлении, начиная от существующих говоров и диалектов, восходя к языкам, языковым семьям и языковым союзам. Рассуждая логически, данную цепочку можно продолжить гипотетической настратической над семьей и, как следствие, пра- или протоязыком, гипотетическим языковым предкам по принципу ретрополяции. Это доказывает, что процесс фрагментации протоязыка был запущен под субъективным антропогенным воздействием, однако он не будет полностью завершен, поскольку процесс взаимодействия культур оказывает влияние на процесс смешения традиционных языков. И таким образом происходит запуск другого процесса – стирания культурных границ и, как следствие, глобализации, начало которой можно наблюдать уже сегодня. Что, в свою очередь, также доказывает двустороннюю связь языка и общества, поскольку, оказывая влияние на существующие нормы языка, человек заставляет общество подстраиваться под новые языковые рамки, которые он сам создает. Отсюда следует, что эта двусторонняя связь продолжается и в настоящий момент. Человек влияет на развитие языка, а язык – на развитие общества. В философской антропологии человек часто рассматривается как микрокосм. Его внутренняя структура сопоставляется с структурой всеобъемлющей космологии и Вселенной. Исходя из этого сравнения, можно провести еще одно сопоставление, логистическое, вытекающее из предыдущего. Развитие естественного языка человека сравнимо с жизненным циклом звезды как небесного тела. Известно, что звезда в процессе своего формирования и развития проходит несколько так называемых жизненных этапов. Появление молекулярного облака, звездная колыбель, формирование протозвезды и протопланетного диска, планетарная туманность, красный гигант или красный сверхгигант, сброс внешних слоев или взрыв сверхновой, белый карлик, образование черной дыры. Исходя из приведенного сравнения, можно обосновать, что язык прошел аналогичный путь развития. Единый проязык, существовавший вместе зарождения человечества, разделился под влиянием субъективных факторов, а именно разницы в интерпретации. Данный процесс подробно представлен в Библии. История Вавилонской башни представляет собой детальное описание процесса смешения языка и его дальнейшего разделения. После того, как различия в интерпретации и вербализации концептов привели к использованию разных терминов, дефиниций для выражения мыслей, люди потеряли способность однозначно интерпретировать речи друг друга и, как следствие, перестали понимать друг друга. Далее мы переходим к так называемой стадии протопланетного диска. Процессы фрагментации и дифференциации языка уже начались. Мы наблюдаем явление, которое человечество назовет глотогеническим процессом. Языки делятся на другие языки, формируя языковые семьи, союзы. Речь начала делиться на говоры, диалекты и тому подобное. Однако этот процесс не бесконечен. В конечном итоге он переходит в новую стадию появления международных языков. Эти более авторитетные объекты стали формироваться под воздействием распространения своего влияния на более пространные территории, формируя в чужих культурах задатки своей собственной картины мира. Так появляются языковые заимствования. Так предаются забвению менее популярные и распространенные языки. Так появляется глобализация. Глобализацию в данном контексте можно представить как своего рода красный гигант или сверхгигант, в зависимости от того, каких масштабов она достигнет. Поскольку мы находимся сейчас в самом начале этого процесса, трудно с уверенностью прогнозировать какие-либо результаты. Как и ее космический собрат, глобализация имеет не самые благоприятные последствия. Мы помним из школьного курса физики и астрономии, что красный гигант образуется в результате поглощения ближайших к звезде планет. Абсорбируя в себя несколько традиционных языков, приобретая международные масштабы, замещая другие менее распространенные языки, языковой гигант становится международным языком, отправляя традиционные языки народа в неизвестность. Забывая свой родной традиционный язык, нация лишает себя самоидентичности, истории и традиций, не говоря уже о многовековом опыте своего народа, который зачастую передавался в литературно-исторических памятниках, написанных на языке меньшинства, которые новым поколениям данной нации уже не удастся прочесть и интерпретировать с правильной смысловой нагрузкой, а значит сохранить его, продолжить трансфер в другие поколения. Интернационализация всех общественно-экономических процессов привлекает внимание научного мира как никакое другое явление. Достигнутый качественно новый уровень взаимозависимости и взаимодействия народов в мировых масштабах получил название глобализации. При этом исследователи обращают внимание на множественность форм и направлений этого процесса. Глобализация проявляется в различных сферах социальной жизни – политической, экономической, научно-технической, информационно-коммуникационной, культурной. Одной из наиболее важных составляющих этого комплексного процесса является глобализация в области лингвистики. Это не может не спровоцировать падение уровня национального самосознания. На фоне общего недостатка культуры и снижения внимания к воспитанию как составной части образовательного процесса уже сегодня формируется мода на употребление иностранных слов в обыденной и деловой жизни. Это то, что с уверенностью можно назвать оборотной стороной глобализации, даже учитывая аргументы в ее пользу. Сегодня мы сталкиваемся с огромным числом мертвых или находящихся под угрозой исчезновения языков. Чтобы убедиться в справедливости данного утверждение, достаточно обратиться к атласу языков мира, находящихся под угрозой исчезновения. Что будет после стадии красного гиганта языковой глобализации? То же, что и происходит со звездой в космосе. Наступит стадия исчезновения или стадия полного забвения, зависящая от так называемых плодов технического прогресса. Человек, будучи существом разумным, старается облегчить процессы своей жизни и деятельности различными технологическими изобретениями, для того, чтобы идти дальше в процессе своего развития. Однако стремление к технологическому прогрессу он создал вакуум иллюзорной реальности, не осознавая, что продолжает развивать только лишь технику. Человек прекратил развивать свои собственные способности. Современная наука говорит очень много о развитии робототехники, нанотехнологии и прочем, так мало о развитии процесса мыслительной деятельности. Чрезмерное увлечение человека процессами глобализации побуждает контрдействиям, направленным на сохранение традиционной культуры с его языковой историей. Тысячелетиями огромное количество ученых в своих работах доказывало, как важно хранить собственную историю и традиции, содержащие в себе накопленные предками опыт и знания, формирующие гармонию в современной интерпретации. Именно это заставляет нас возобновить исследования в области глотогонии и поисков протоязыка, содержащего в себе подлинное знание. Предлагаемый нами для внедрения неанастратический подход подразумевает, во-первых, применение аналитического синтеза анастратической и логистической теории. Эти две теории выбраны нами не случайно. Вместе они образуют дополняющий друг друга тандем. Логистическая теория здесь выступает для аналитического обзора проблемы с религиозно-философской точки зрения, а анастратическая гипотеза выступает в качестве секулярного подхода к данному проблемному полю. Во-вторых, это космоцентричный способ описания жизненного цикла человеческого языка. Предложенные в сегодняшнем докладе рассуждения наталкивают нас на мысль о возможности космоцентричной концепции рассмотрения проблемы происхождения человеческого языка, развития естественного человеческого языка с жизненным циклом звезды, как небесного тела. Подобное сравнение помогает нам прогнозировать будущее естественного языка, равно как и реконструировать его прошлое по принципу ретрополяции. И таким образом мы переходим к третьей стадии нашей модели. А третья стадия нашей модели заключается в самом этом принципе ретрополяции. При заключении основных выводов аргументации жизнеспособности предлагаемой гипотезы. Этот принцип может быть применен в мысленных экспериментах, катализируя процесс реставрации истоков глотогонического процесса. Именно он доказывает наличие полноценного гипотетического языкового предка, обосновывая это тем, что при отсутствии достаточного количества данных на первом этапе происходящий процесс фрагментации естественного человеческого языка был бы невозможен. Однако даже сегодня мы можем наблюдать результаты его деятельности. Более того, этот процесс не завершен до конца, но все еще продолжается. Таким образом, нами было отмечено направление исследования, которому необходимо следовать для решения современных проблем, связанных с глотогоническими исследованиями, вопросами, а именно тандемный метод анализа нерешенных вопросов в сфере происхождения и развития человеческого языка, поиска решений проблемы, сохранения традиционных языков и культур с помощью обращения одновременно к данной сфере исследований как с теологической или богословско-философской точки зрения, так и непосредственно с филологической или лингвофилософской, учитывая при этом имеющийся опыт в настратической и логистической теориях. Совокупность данных подходов, применяемую с целью решения многих вопросов, возникающих в вышеизложенном контексте, предлагаем именовать неанастратическим подходом, поскольку данный подход будет представлять собой союз инновационного с классическим, синтез науки и религии. Спасибо. На этом у меня все. Да, коллеги, я хотел еще сделать после доклада небольшую как реплику. В свое время я начал искать информацию на предмет того, птицы в разных странах, мне казалось, что они поют по-разному. Почему-то у меня вот такая идея пришла, собственно. И я нашел статью научную, с удивлением узнал то, что нет. На самом деле поют они все одинаково. И да, я признаю, ну, как бы я расстроился, но косвенно это в копилку вот к докладу Татьяны, да, что действительно у животных единый, так скажем, язык, единая система понимания. Вот. И только мы по-разному их слышим и ну, записываем, соответственно. Подожди, а кто оценивал то, что одинаково? Если один и тот же человек, то понятно, что для него одинаково. Надо было, чтобы разные люди оценивали. А как бы они между собой договорились в понимании того, что есть одинаковое пение? Я так понял, что там собирался материал, ну, собственно, то есть, грубо говоря, во Франции там соловей, это записывали, как они поют, да, и ну, просто человек сам, ну, в разных странах человек по-разному, как называется, слышит это и записывает. А звук один и тот же у соловья, у китайского, так, у русского. Так звук фиксируется роботом, что ты робота вообще спрашивает? Да не, ну почему? Ну слушает-то, ну как... Ты этот звук один даешь китайцу, к тому, что русскому. Мне кажется, правильный вопрос не то, не о том, поют ли птицы по-разному, а о том, воспринимают ли люди разных национальностей по-разному птицы. Потому что как поют птицы, мы не знаем. Мы знаем, как мы их воспринимаем. Ну, звук-то один и тот же. Что такое абстрактный звук? Звука как такового нет. Есть восприятие